расшифрована по полевым заметкам Джеймса Б. Стендифера, секретаря географической экспедиции Де Лонга в Рио-Инфьернильо, Перу, со вступительным примечанием Дж. Б. С. Записка секретаря. Этот странный, чтобы не сказать зловещий отчет о географической экспедиции Де Лонга в департамент Аякучо, Перу, здесь представлен общественности для того, чтобы широкое распространение изложенных здесь фактов могло бы привести к некоторому разрешению загадок, которыми наполнено это повествование. Эти полевые заметки были конфиденциально распространены среди членов географического общества Де Лонга, и дополнения к этому отчету, написанные нашим президентом Гильбертом Х. Де Лонгом, оказались весьма полезными для автора. Без сомнения, эта попытка привлечь внимание общественности выдвинет другую и не менее интересную гипотезу. Вряд ли нужно предупреждать читателей, которые предпочитают исключительно беллетристику, что этот отчет не для них. Вымыслы и фантазии имеют дело с вероятностями. Географические общества, к сожалению, ограничены фактами. Беллетристика — это описание воображаемых событий, которое, тем не менее, придерживается и объясняется человеческим опытом. Факты постоянно выходят за рамки опыта и разгадывают тайны и открывают монстров. Таким образом, в некотором смысле, беллетристика намного правдоподобнее факта. Беллетристика — это обобщенная правда. Это международное законное предложение, признанное во всем мире. Факт — это особая правда, которая доступна только самым проницательным или никому. Поэтому автор от всей души желает воздать должное великой американской борьбе за беллетристику. Это показывает, что наша просвещенная публика желает постичь настоящие универсальные истины жизни, не тратя драгоценные минуты на такие невероятные вещи, как наука, история, археология, биография, изобретения и исследования. К сожалению, эти полевые заметки относятся к последним в этом цензурированном списке. В заключение автор хотел бы признать, что он предпочитает теорию инков в объяснении этого повествования и предупреждает читателя, что это предубеждение может повлиять на эти заметки. Тем не менее, в намерение автора не входило прибегать к посягательству на искажение фактов в отношении большевистской теории профессора Деметриуса З. Димитровича, румынский атташе экспедиции, или гипотеза о Юпитере нашего уважаемого президента, достопочтенного Гилберт X. Де Лонг, в отношении которого можно сказать, что нет человека более терпимого к мнению других. Джеймс Б. Стендифер, секретарь географического общества Де Лонга, 17 сентября 1919 года. Примечание переписчика. Писатель встретился с географической экспедицией Де Лонга в Колоне в июне 1919 года по пути в Нью-Йорк. Его любопытство было привлечено тем фактом, что каждый член группы, даже 24-летний секретарь экспедиции, казалось, страдал от какого-то нервного расстройства, похожего на контузию. В то время писатель был корреспондентом Associated Press, и он, естественно, увидел интересную тему в возвращении ученых, и убеждением он получил полевые заметки и фотографии мистера Стендифера. Фотографии были практически бесполезны из-за плохого качества кадров, и один взгляд на заметки показал ему, что они были непригодными материалами для использования АП. После долгих размышлений и многочисленных дискуссий с господином Стендифером писатель решил, что единственно возможная форма, в которой эти странные записки могут быть представлены общественности, это беллетристика. К сожалению, эта маскировка не является ни глубокой, ни умной. Грубый набросок реальных событий разрушает весь подход к сюжету. Многие из инцидентов не имеют отношения к делу. Но единственным условием, при котором мистер Стендифер вообще согласился бы на эту публикацию, было то, что отчет будет предоставлен полностью, на благо, заявил он, будущих и более прилежных поколений. Мистер Стендифер казался человеком мрачного, если не сказать мизантропического склада. Его сарказм, который он направлял в адрес американской публики, читающей беллетристику, в своей вступительной заметке, по мнению писателя, полностью основан на том факте, что Стендифер в свое время написал книгу о путешествиях под названием «Олени в Исландии», которую он опубликовал за свой счет и которая совершенно не продавалась. Этого, без сомнения, достаточно, чтобы омрачить самое доброе расположение духа. Но в некотором смысле это доказывает, что заметки Стендифера о перуанской экспедиции — это кропотливое и буквальное изложение подлинных переживаний. Повод для прочтения его книги под названием «Олени в Исландии», которую писатель купил у мистера Стендифера. Стендифер за 54 цента доказывает, что у автора книги абсолютно нет воображения. Вряд ли стоит добавлять, что пояснительная записка, приложенная к этому повествованию этим выдающимся ученым и автором, достопочтенным Гилбертом Х. де Лонгом, не была затронута этим пером. Т.С. 27 сентября 1919 года. Глава первая. Сеньор Игнасио Ромада, префект департамента Аякучо, похлопал по своим красным губам под усами, чтобы подавить непреодолимую зевоту. Была середина сиесты, полдень. Его прислуга мальчик Чола вывел его из глубокого сна и вручил длинный, впечатляющий документ с красной печатью. Теперь он стоял в оружейном зале губернаторского особняка, держа в руке рекомендательное письмо от президента Лим Сосьедат де Географико. На него, даже несмотря на сонливость, произвели сильное впечатление красная печать Сосьедат и поскрипывание новенькой экипировки его собеседников. «Как, сеньоры, я могу помочь в таком славном начинании?» — спросил он по-испански. «Нам нужны проводники», — объяснил профессор Дмитриевич, который был лингвистом группы. «В каком направлении путешествуете, Кабальерос?» — спросил чиновник, хрустя пергаментом в руке. «В область Замонтаро, называемую долиной Рио-Инфернильо». Сеньор Ромада, вздрогнув, очнулся от дремоты. «Нет, да». Префект посмотрел на своих гостей. «Сеньоры, никто туда не ходит», — Питвик-инженер улыбнулся. «Если бы регион был достаточно хорошо известен, сеньор Ромада, он не привлек бы экспедицию для географических исследований». «Что ж, это правда», — согласился префект после минутного раздумья. «Но будет довольно сложно найти проводника к этому месту на самом деле». Тут он обвел посетителей очаровательной улыбкой. «Чем лучше человек знает этот регион, тем дальше он держится от него». «Серьезно, джентльмены, почему бы не исследовать более гостеприимную местность, где можно найти удобную гостиницу на ночь и при необходимости раздобыть несколько лам для вашего багажа?» Питвик дружелюбно улыбнулся. «Мы думали исследовать пригороды Лимы, но уличное сообщество было настолько плохим. Вы читаете романы?» — спросил Стендифер, молодой секретарь экспедиции. «Почему?» «Да», — признал ошеломленный префект. «Я люблю Сиснароса, Лавалле, Аристеги». Секретарь сжал губы, презрительно кивнул и, не сказав больше ни слова, оглянулся через вход на алмазоподобное сияние тропического солнца в горных районах. Префект вытаращил глаза. «Сеньор», — сказал он довольно резко, — «если вы не одобряете мой литературный вкус...» Питвик подошел к маленькому испанцу и быстро прошептал. «Не обращайте на это внимания, сеньор. Не обращайте внимания. Литература для него самое чувствительное место. Он потерял 154 доллара и 47 центов на убыточном литературном предприятии. На самом деле он начинающий писатель». Он доверительно кивнул префекту. Чиновник с латинской деликатностью кивнул в ответ и похлопал Питвика по руке, чтобы показать, что все снова хорошо. Затем Питвик громко сказал. «Значит, нам придется самим искать дорогу в долину Рио-Инфернильо». Ромада выглядел обеспокоенным. Вскоре он хлопнул ладонью по шкафу для мечей из красного дерева, который матово светился в приглушенном свете зала. «Сеньоры!» — воскликнул он, потрясая рекомендательным письмом левой рукой. «Никогда не должно быть сказано, что префект департамента Аякучо не использовал все свои полномочия, чтобы помочь миру раскрыть огромные богатства своей провинции и своей родной земли». «Значит, мы можем что-то ожидать?» — спросил Дмитриевич. «У меня есть власть заставить кого-нибудь пойти с вами», — драматично объявил Ромада. «Кого?» — спросил Стендифер, оглядываясь. «Естественно, моя власть не распространяется на свободных людей», — объяснил префект. «У вас есть рабы?» — спросил секретарь. «Сэр», — объявил префект, — Везде, где развивается перуанское знамя, улыбается свобода. «Так и?» — нетерпеливо спросил секретарь. Когда губернатор собирался ответить ему так же резко, старый румын поспешно спросил. «Кого мы получаем, сеньор Рамада?» «Сеньоры, была широко и, я полагаю, успешно разрекламировано повешение, которое состоится 5 августа. Если позволите, кабальера, моя политическая карьера в значительной степени зависит от полного удовлетворения острых ощущений, предлагаемых публике. За казнями последует бой быков. Это было, джентльмены, если можно так выразиться, это должно было стать поворотным моментом в моей политической карьере, на достижениях которой я намеревался устроить свою гонку за пост президента нашей республики. Джентльмены, в жизни каждого государственного деятеля наступает момент, когда он может пожертвовать своей страной ради своих личных амбиций или своих амбиций по отношению к своей стране. Этот момент настал в жизни Гонсалеса Писаро Рамады. Джентльмены, я сделаю это. Джентльмены, я собираюсь отменить смертную казнь приговоренных Кортесами убийцу и разбойника с большой дороги и разрешить им отправиться с вами, джентльмены, в качестве проводников в Валье-де-Рио Инфьернильо. У Петвика, который улыбался с огромным удовольствием от этой романтады, вытянулось лицо. «Убийца и разбойник с большой дороги? Очаровательные ребята», — заверил префект. «Я часто хожу в карцер и разговариваю с ними. Это великолепно. Такие оригинальные идеи о конфискации денег действительно очень занимательно». Участники экспедиции на мгновение посмотрели на произносящего панегирик. «Дадите нам минуту, чтобы обсудить это, сеньор Рамада», — попросил Дмитриевич. Префект отвесила подчеркнуто вежливый поклон политика, добавив, что республика с гордостью предоставит цепи и наручники, чтобы гарантировать, что ее сыновья выполнят свой долг при исполнении патриотических обязанностей. Три джентльмена из географической экспедиции Делонга провели тревожные 5 минут в дебатах. Вскоре Петвик произнес. «Сеньор Рамада, вы абсолютно уверены, что мы не можем нанять менее сомнительных проводников для этого путешествия?» «Джентльмены, откровенно говоря, — сказал префект, который также долго обдумывал вопрос, — я очень сомневаюсь, что Чезаро Руана или Пабло Паска захотят сопровождать вас на этих условиях. Я не могу заставить их. Закон запрещает любое необычное или жестокое применение смертной казни, и отправка их в долину Рио-Инфернильо подпадает под этот запрет». Четверо мужчин застыли в оружейном зале. Профессор Дмитриевич пошевелился. «Давайте поговорим с ними», — предложил он. Вопреки страхам Рамады, Чезаро Руана, человека-убийца, и Пабло Паска, дорожный разбойник, изъявили желание сопровождать группу до Рио-Инфернильо. Итак, на следующий день экспедиция отправилась в путь с прикованными цепями ногами осужденных под брюхом их мулов. Аякучо в массовом порядке вышел посмотреть на отъезд столь выдающейся кавалькады. И с тем же успехом можно сразу признать, что никто из искателей приключений не демонстрировал такой храбрости и не приветствовал жителей деревни более изящными поклонами, чем Чезаро Руана или Пабло Паска. На самом деле они разделили аплодисменты толпы примерно поровну с префектом, который продолжал бормотать Петвику. «Неплохой ход, сеньор Петвик. Неплохой ход». Естественно, ноги осужденных были скованы цепями, чтобы предотвратить внезапный побег. Но это имело недостатки. Когда одна из вьючных лам ослабла, ученым приходилось либо самим неумело трудиться, либо снимать наручники со своих заключенных и позволять им спешиваться и делать это за них. Это повлекло за собой бесконечные сковывания и расковывания, которые быстро надоели и в конце концов были прекращены после того, как географы взяли с двух головорезов торжественное обещание не убегать. Большую часть контракта проводники выполнили в точности. Они ни разу не попытались сбежать, хотя группа их потеряла. Дмитриевич сохранил кандалы на луке своего седла. Как сказал он Петвику, он надеется, что их звон окажет большое моральное воздействие. Как ни странно, оба осужденных были полностью невиновны в выдвинутых против них обвинениях, на основании которых они были осуждены и поэтому были чуть не казнены. Пабло Паска рассказал все обстоятельства Петвику. Он, Пабло, действительно встретил старика одной морозной июльской ночью на горном перевале по дороге в Аякучо. Они остановились и немного поговорили, и Пабло занял у него 247 солов. И что же сделал этот неблагодарный кредитор? Он разбил голову о дерево, сломал руку, предстал перед судьей и обвинил Паску в грабеже на дороге. Черные глаза Пабло вспыхнули, когда он рассказал об инциденте. Он был поражен такой клеветой, которую он не смог опровергнуть. Присяжные поверили старому негодяю и приговорили Пабло к повешению. Однако тот, кто правил землей, знал правду, и Паска каждую ночь молился, чтобы у него не сломали шейные позвонки по этому лживому обвинению. Итак, тот, кто правил, послал это общество благородных джентльменов и ученых, чтобы побрататься с Пабло и поднять его до высокого положения. Итак, он, Пабло, предположил, что теперь все соседи увидели, что его клятва, как бы странно это ни звучало, верна до последней капли. Падре во время своих посещений церкви научил Пабло небольшому стихотворению, которое он никогда не должен забывать. «Видишь ли ты человека, усердного в своей профессии, он будет сидеть перед царями». Чезаре Руано не вдавался в подробности, в отличие от его коллеги-проводника и друга. Но он сказал Петвику, что преступление, за которое его приговорили к виселице, было незначительным, и, пожав плечами, на этом закончил. Однако незначительное дело оставило на лице Руана несколько отметин, каждую из которых полиция Якучу занесла в таблицу. Копия этой таблицы была дана Дмитриевичу, чтобы он мог подать в розыск на Чезаре в случае, если тот дезертирует. Петвик прочитал список. Он гласил: Чезаре Руано, Чоло, 27 лет, красновато-желтый, рост 5 футов 7 дюймов, вес 84 килограмма, 189 фунтов. Мускулистое широкое лицо, выступающие скулы, прямой нос с широкими ноздрями, очень белые зубы, красивый. Шрамы. От правой брови через правую щеку до мочки уха. От левой стороны шеи до середины грудной кости. Горизонтальный шрам от соска до соска. Ружейное или пистолетное ранение в правую ногу на 2 дюйма выше колена. 3 следа от выстрелов на спине. 1 в левую ягодицу. На левой ноге мизинец отсутствует. Характер необщительный, но приятный в обращении и веселый до раздражения. Очень ловкий человек. Примечание. В случае ареста офицерам рекомендуется стрелять, прежде чем обратиться к Руано. В первые несколько ночей путешественники останавливались в маленьких горных гостиницах, чьи красные островерхие черепичные крыши были опущены, как колпаки, над крошечными окнами, похожими на глаза. Похожий на туннель вход в такую гостиницу всегда выглядел как черный рот, открытый в ужасе от чего-то, что он видел по ту сторону гор. Примерно такое же выражение лица было у владельцев и гостей, когда они узнавали, что путешественники направляются в Рио-Инферниль. Пабло Паска всегда в довольно драматичном стиле сообщал новости об их пункте назначения игрокам и прихлебателям, которыми были переполнены эти центры горной жизни. «Сеньоры», — произносил он речь, — «вы видите перед собой человека, приговоренного к смертной казни. Но поскольку никакая веревка не могла повредить его горло, настолько оно затвердело от выпитого джина, префект решил отправить его в путешествие в Рио-Инферниль. Давайте выпьем за нашу удачу». Это заявление обычно вызывало бурные аплодисменты и смех. Однажды какой-то шумный человек закричал: «Но ваши спутники, что заставило их отправиться туда?» И Пабло ответил с забавным жестом: «Один убийца, остальные — американцы». Это был большой успех. Слушатели приветствовали Пабло и делились своим бренди. Однако после этих вступительных слов хозяин дома вскоре переставал смеяться и после нескольких вопросов неизменно предостерегал ученых от их безумной затеи. В двух подобных случаях владелец становился настолько серьезным и взволнованным, что умолял сеньоров прогуляться с ним по склону горы, чтобы своими глазами увидеть ужасы, с которыми они столкнутся. Петвик никогда не забывал своего первого взгляда на тайну, которая скрашивала его мысли и мечты до конца его жизни. Ночь была ясной, но безлунной. Группа неуверенно карабкалась в темноте по уступам из валунов и отрогов первобытной скалы. Домовладелец направился к группе деревьев Кализаи, силуэты которых вырисовывались на фоне неба. Прохладный воздух был наполнен ароматом горных фиалок. Альпинисты протягивали друг другу руки, пока хозяин не добрался до торчащего корня, а затем все полезли наверх. Петвик, задыхаясь, упал у подножия дерева. Его сердце сильно билось. Сначала его слегка позабавило обещание хозяина о каком-то знамении, но вскоре его веселье исчезло среди торжественности ночи и гор. Сами звезды над ним носили странный вид южных созвездий. На фоне их мерцания анды вздымали могучие плечи. Вершина за вершиной. Они стояли в холодной черноте, еще более холодные и таинственные из-за белизны снежных полей. Вся группа трепетно застыла в тишине на несколько минут. Наконец М. Дмитриевич, покачав головой, спросил на ломаном испанском. «Ну, амиго, что тут посмотреть?» «Подождите», — прошептал хозяин. В этот момент далеко на фоне черноты вспыхнула звезда. «Алла!» — ахнул перуанец. Петвик вздрогнул и усмехнулся. Он поднял их, чтобы увидеть падающую звезду. «Но подождите», — умолял их хозяин, чувствуя веселье инженера. Почти сразу же оттуда, куда ударила звезда, возникла слабая светящаяся дымка, такая же неопределенная, как Млечный Путь. Должно быть, это было за много миль отсюда. Перед ней вырисовывались очертания двух или трех горных массивов, а другие, более отдаленные, были смутно очерчены ее сиянием. Уэспед глубоко вздохнул. «Как раз там находится Рио Инфернильо», — заговорил домовладелец. «Это земля, из которой ни один человек не возвращается живым. Я знал многих людей, которые отправлялись туда, сеньоры, думая, что там, где так много опасностей, должно быть великое сокровище. И оно, может быть, и существует, сеньоры. Никто не может сказать. У каждого человека есть свое мнение по этому поводу. Я скажу откровенно, что у меня...» Он сделал паузу, очевидно ожидая, что кто-нибудь выскажет свое мнение. Вместо этого заговорил Стендифер. «Мое мнение таково, что это метеор и фосфорисцирующее отображение, которое иногда следует за ним». Хозяин рассмеялся в темноте с огромным презрением к такому ребяческому мнению. «У вас другое мнение?» — спросил Петвик. «Сеньоры», — торжественно произнес хозяин таверны, «этот ручей называется Рио Инфернильо по очень веской причине, потому что туда каждую ночь приходит дьявол, чтобы добывать золото, чтобы развращать священников и, конечно, протестантов тоже», — добавил он милосердно. «Но он никогда не сможет этого сделать, сеньоры. Пусть он копает, пока не спустится с гор и не достигнет своей собственной страны, которая является источником Рио Инфернильо. Он никогда этого не сделает». «Кто-нибудь когда-нибудь видел, где он копал?» — спросил Петвик, снова развеселившись. «Си, сеньор». «Я слышал, вы сказали, что никто никогда не ходил туда и не возвращался живым», — небрежно заметил Петвик. Возникла небольшая пауза, а затем хозяин объяснил. «Этот человек прожил всего несколько минут после того, как постучал в мою. Я видел его. Его волосы были белыми, он был сожжен. Я слышал его последние слова. Больше его никто не слышал. Это было произнесено с такой торжественностью, что Петвик так и не понял, было ли это рассказом о какой-то странной трагедии в горах или фольклорной выдумкой». В ту ночь, когда Петвик лег спать на верхнем этаже гостиницы, в то время как смех и выпивка непрерывно неслись снизу, ему пришло в голову, что в конце концов странно, что хозяин повел их на такой подъем, чтобы увидеть падающую звезду и дымку, и что два явления произошли так быстро друг за другом. На следующую ночь другой домовладелец повел их в такой же поход и показал им тот же набор чудес. Его объяснение было еще более фантастическим, чем первое. Перед тем, как группа выдвинулась на второй вечер, Петвик спросил Дмитриевича. «Профессор, какова вероятность того, что два метеорита совершат одинаковые эволюции в одной и той же части неба и, по-видимому, упадут примерно в одно и то же место две ночи подряд?» «Я думал об этой проблеме», — ответил ученый, зевая. «На самом деле я привел некоторые предварительные цифры по этому вопросу. Он показал маленькую записную книжку. «Это примерно один шанс на 2 миллиона». «Мизерный», — заметил Петвик. «Это верно только для звезд. Падение 2 звезд в одном и том же регионе, сопровождаемое каждый раз фосфоресценцией, уменьшает вероятность до 1 шанса на 8 триллионов». Петвит тихо присвистнул. «На самом деле мы видели не метеорит», — заключил профессор, забираясь в постель. Глава 2. Пабло Паско что-то прокричал приблизительно в 100 ярдов вверх по тропе. Он был скрыт от вереницы утомленных всадников изгибом скалы. Петвик посмотрел вперед и увидел, как 2 стервятника взлетели над пропастью. Один из них спустился с горы и пролетел в 40 футах от группы. Его перья свистели, лысая белесая голова поворачивалась, чтобы посмотреть на незваных гостей, и холодный ветер был на мгновение испорчен его запахом. Мгновение спустя инженер увидел, что 2 проводника спешились, а их мулы фыркали и дергались на самом краю пропасти. Сами мужчины смотрели на что-то, и Паско оказался охваченным паникой, как и животное. Беспокойство быстро распространилось по веренице носильщиков багажа. Петвик соскользнул с лошади и поспешил вперед, проскальзывая между ламами и уклоняясь от неуверенно переступающих мулов. Он оказался рядом с Пабло, глядя на странное, если не сказать ужасное зрелище. В воздухе кружили 8 или 10 стервятников. Они были напуганы рядом скелетов, которые, как показалось, были прикреплены проволокой к железным прутьям и стояли перед путешественниками в странных позах, которые придают подобным объектам. Среди вещей Петвик узнал выбеленные скелеты змей, кондора, овцы, викуньи, пумы, обезьяны и, в конце, стоящие вертикально, кости человека. Образцы были аккуратно расставлены в конце тропы, поскольку это была последняя часть пути. Черепа неподвижно ухмылялись географической экспедиции Дилонга. На порывистом ветру руки человеческого скелета раскачивались и бились о бедренную кость в гротескной пародии на веселье. Что-то коснулось Петвика сзади. Он с содроганием обернулся и увидел Стендифера. Секретарь экспедиции некоторое время смотрел на сборище скелетов, затем достал свою записную книжку и ручку, нажал на нее, чтобы потекли чернила, и методично занес список объектов перед ним. Закончив, он вопросительно поднял глаза и снова завинтил крышку на своем пишущем инструменте. «Не думаю, что это передвижной музей, а, Петвик?» «Нет», — сказал инженер, изучая объекты. «Ты так не думаешь?» — удивился он. «Конечно нет». «Ха!» — Стендифер снова достал свою книжку. «Это напоминает небольшую загадку, не так ли?» И он записал этот факт. Профессор Димитриевич сделал свое наблюдение о вероятном источнике объектов перед ними. «Гипотеза Стендифера не так плоха, как кажется, Петвик», — заметил ученый. «Вы же не хотите сказать, что это действительно принадлежит какому-то ученому?» — воскликнул инженер. «Я думаю, что их расположение доказывает это». Инженер с любопытством посмотрел на профессора. «Эти скелеты расположены в порядке их эволюционного развития». Осмотр показал, что так и есть, и это довольно удивило Петвика. «Имеет ли это какое-либо значение?» Димитриевич подошел к скелету пумы и слегка потряс его, осматривая. «Это наводит на мысль, что именно ученый расположил эти образцы. Дикарь или деревенщина, скорее всего, распределили бы их в соответствии с размером, либо он разместил бы их беспорядочно, и вероятность того, что он попал бы в их эволюционный порядок, была бы действительно незначительной». Профессор еще раз встряхнул кости пумы. «Кроме того, эти соединения в суставах сделаны очень умно, слишком умно для неопытных рук». «Но почему ученый должен вот так оставлять свои образцы?» — изумленно спросил инженер. «Начнем с того, что это, похоже, конец тропы, так сказать, точка доставки. И еще по той причине, что на этой высоте вода кипит при очень низкой температуре. Когда пальцы профессора коснулись каких-то частиц плоти, все еще прилипших к позвонкам пумы, он подошел к небольшому участку снега, наклонился и вымыл в нем руки. 2 его товарищей вопросительно уставились на него. «Вода, кипящая при низкой температуре на высоте, какое отношение имеет к этому?» — спросил инженер. Ученый улыбнулся. «Я думал, вы это заметите. Если кипяток слишком холодный, чтобы хорошо очистить кости, Вот несколько надежных помощников над нами. Димитриевич указал на стервятников, все еще парящих над головой. Секретарь, который быстро строчил во время всего этого выступления, теперь зачеркнул несколько строк на предыдущей странице с замечанием. Ну, в конце концов, в этом нет никакой тайны. «Но послушайте», — воскликнул Петвик, — «мы обмануты». «Что значит «обмануты»?» — спросил старый румын. «Кто-то опередил нас на этом поприще. В этих горах есть соперничающие исследователи». «Ту-ту», — упрекнул старик. «Вы должны сказать, мой дорогой Петвик, что у нас есть коллеги вместо соперников. И я рад поверить, что они здесь. Мы должны найти их и попытаться помочь им». Добрый старый ученый смотрел вдаль среди огромных голубоватых вершин, размышляя о том, где могут быть его коллеги. «Но послушайте», — в тревоге возразил Стандифер, «с этой экспедицией будет другой секретарь, который соберет весь наш научный материал». «Ребята, ребята», — упрекнул старый ученый, «вам еще предстоит познать богатство природы. Она неисчерпаема. Эта экспедиция, другая экспедиция, 50 экспедиций, работающих одновременно, никогда не смогут постичь все чудеса, которые открываются нашему взору. Вот, господа, например, в Бухаресте я и мой коллега 3 года работали над взаимосвязью обонятельной системы катаральных обезьян с обонятельной системой человека. Наша попытка заключалась в том, чтобы приблизительно определить, в какую эпоху обоняние стало второстепенным для человечества. Это, конечно, означало бы большие изменения в образе жизни среди людей. Как я уже сказал, мы потратили 3 года на изучение 2 нервных систем, и все же наши открытия были очень разными. Итак, что такое несколько белых нервных нитей во всей этой пустыне из снега и валунов? Ваши опасения совершенно беспочвенны. Два товарища рассмеялись, в чем-то стыдясь своей ревности, а затем осмотрели вид перед ними, который все еще вселял ужас деталями скелетов. Горный склон, на котором они стояли, круто уходил вниз на 1,5 мили и переходил в широкую и зловещую долину, которая тянулась на северо-восток, пока ее складки и изгибы не терялись среди сверкающих вершин. Необычность вида долины заключалась в том, что вместо того, чтобы расстилать яркую зелень тропиков ниже линии деревьев, эта огромная котловина выглядела черной и выжженной. Ансамбль напомнил Петвику о некоторых замечательных эрозиях, которые он видел на западе Соединенных Штатов. Только здесь выветривания пород были словно вырезаны с гигантизмом, который затмил наши западные каньоны и возвышенности. И было еще одно поразительное отличие. На североамериканском западе Гранд-Каньон и Йосемити сияют торжественной красотой. Пропасть выглядела как свежая и ужасная рана от огня. Его почерневшие и искривленные склоны были словно шрамами от каких-то ужасных пыток. Через центр этого рубца протекала река, и хотя позже она оказалась почти в 0,5 мили шириной, она превратилась в простой ручеек среди такого циклопического окружения. Он изгибался и изгибался, то теряясь из виду, то мерцая вдали, повсюду принимая цвет своего окружения и глядя на мир, как одна из тех туповатых ползущих гадюк, вьющиеся по долине. Теперь Петвик окончательно понял, почему индейцы дали реке такое необычное название. Это было прозвище, которое любой человек дал бы ему при первом взгляде. Не требовалось никакого гида, чтобы сказать Петвику, что он смотрит вниз на Рио Инфьернильо. «Это то самое место, сеньор», — сказал Пабло Паска. «Мы уходим отсюда?» Петвик удивленно посмотрел на него. «Следующие 60 дней мы проведем в этой долине». «Я имею в виду Чезаро и себя, сеньор», — объяснил Замбо в манере висельника. «Ты и Чезаро? Мы показали вам долину Рио Инфьернильо. Это все, что мы обещали, сеньор», — упрямо продолжал Пабло. Руано огляделся. «Говори за себя, Пабло». «Ты же не пойдешь в это логово сатаны?» — крикнул Пабло убийце. «Мимо этих... этих...» — он кивнул на скелеты. Руано ухмыльнулся, показав 2 ряда больших белых зубов. «Я пойду и помогу сделать еще несколько скелетов», — небрежно сказал он. Петвик попробовал убрать страхи Паски. «Это не что иное, как образцы научной экспедиции, Пабло. «Собирают ли научные экспедиции скелеты?» — содрогнулся вор. «Да». «Ты сделаешь их?» «Очень может быть». «И оставишь их на съедение птицам?» «Если мы их не обварим». Петвика все больше забавляли опасения его гида. «Диос мио, зачем?» «Чтобы изучать их», — засмеялся инженер. Пабло стал серовато-желтым. «И ты убиваешь людей и позволяешь стервятникам объедать их кости, чтобы изучать их?» — выдохнул полукровка. «Ты убьешь и меня, и Руано?» «Конечно нет», — воскликнул Петвик, совершенно потрясенный. «Что за глупая идея?» «Но другая банда сделала это, сеньор», — воскликнул Замбо, кивая на скелет человека в конце шеренги экспонатов. «И без сомнения, сеньор, они сказали своему проводнику, что все хорошо, что все так и должно быть, пока в один прекрасный день — бах! И вот он стоит, улыбается мне, хлопает себя по колену, чтобы увидеть, как еще один большой дурак спускается по склону». На такое ужасающее подозрение все трое потрясенных ученых начали оправдываться. За кого Пабло их принял? За упырей? Они были цивилизованными людьми, учеными, профессорами, инженерами, писателями. Тогда почему вы выбрали в качестве проводников двух мужчин, приговоренных к смерти, если не для того, чтобы убить их, не преступив закона? Они так убедительно успокаивали проводника, что он почти поверил им, когда весьма не кстати новый порыв ветра заставил скелет снова хлопнуть себя по колену. Зловещее веселье привело Пабло практически в бешенство. «Эх, да! Но как другая группа заполучила своего человека? Без сомнения, они нашли мертвеца в этой дьявольской стране. О, да, мертвецы часто встречаются в этом месте, куда никогда не ходят люди. Они убили своего проводника не для того, чтобы изучать его кости. О, нет, вовсе нет. Ха, нет. Он упал замертво. Так и было. Ха!» С криком он бросил повод своего мула и прыгнул к обрыву. Чезаре Руана был быстрее вора. Убийца сделал один прыжок, схватил летящего Замбо за плечо и прижал его к камням. Грабитель завизжал, закричал, начал бормотать молитву. «О, святая Мария, пресвятая Дева, прими мою душу, я должен быть убит, благословенная царица!» Эти слова, казалось, вызвали у Чезары какой-то гнев, потому что здоровяк тряс Пабло так, что у того застучали зубы. «Прекрати скулить, кролик! Разве ты не можешь понять, что никто тебя не собирается убить? Это джентльмены! Ты останешься с этой экспедицией, трус! И делай свою работу. Ты поможешь мне. Я не оставлю их. И ты тоже. Сабе!» Когда он подчеркнул это «сабе» яростной тряской, голова Пабло энергично закивала, помимо его воли. Как ни странно, побои, казалось, успокоили Паску лучше, чем все аргументы ученых. «Ты проницательный человек, Чезаре», — выдохнул он, как только ему удалось заговорить. «Ты уверен, что они не причинят нам вреда?» Руано снова рассмеялся, сверкнув зубами. «Они не могут причинить мне вреда. Я мог бы раздавить этих маленьких человечков большим пальцем. Кого ты боишься, Пабло? Старого седого человека, который едва может ходить?» «Почему нет?» — признался вор, глядя на Дмитриевича. «Или того мальчишку с бобовой стебель, у которого настолько слабая голова, что он не может вспомнить самую простую вещь, не записав ее в книгу». «И его тоже», — согласился Пабло, взглянув на Стендифера. «Или инженера, который не может поднять руку, не задыхаясь». «В любом случае», — возразил Паска, почти убежденный другом, «как тем другим географам удалось убить своего гида? Возможно, они застрелили его, когда он спал». «Они не были географами», — отрезал Руана. «По крайней мере, они не были похожи на этих людей». «Откуда ты знаешь? Может ли еще одна такая экспедиция быть в горах, и чтобы вся страна не услышала об этом? Даже в тюрьме мы слышали, что великие американские ученые собираются в Рио-Инферниль. Возьми этих людей. Стали бы они связывать все эти кости вместе, если бы хотели погрузить их на лам в Аякучо? Ты знаешь, что они бы этого не сделали. Они бы разбирали их на части и складывали в мешки, пока те не попадали бы в Америку. «Да, это факт», — согласился Паска, глядя на скелеты с новым интересом. «Конечно, ни одна лама не понесла бы ни одну из этих штук». Он посмотрел на них на мгновение дольше и добавил. «Но, возможно, эти другие ученые тоже были дураками и не подумали об этом. Тогда у них не хватило бы ума убить своего проводника». «Нужно немного ума, чтобы убить человека, Пабло, уверяю тебя». Естественно, географы прислушивались к этому очень откровенному мнению своих партнеров. Теперь Дмитриевич спросил не без определенного уважения в голосе. «Сеньор Руано, я могу ошибаться в своих суждениях. Как вы думаете, как сюда попали эти скелеты?» «Сеньор», — почтительно ответил осужденный, — «это Рио Инфернильо. Я думаю, что дьявол поместил их сюда, чтобы отпугнуть людей, чтобы они не могли заглянуть в ад, пока они живы. Потому что если бы они посмотрели, сеньор, это было бы так ужасно, что они изменили бы свою жизнь, стали хорошими людьми и попали на небеса. И таким образом дьявол потерял бы влияние на них». Стендифер, который был огорчен описанием самого себя Руана, пробормотал слово «варвар». Петвик зашелся от смеха. Покраснев, Стендифер достал свой блокнот. При этом он сказал Чезаре. «Эти записи сделаны не потому, что мне не хватает интеллекта, как вы, кажется, думаете, а потому что я официальный секретарь этой экспедиции. Кроме того, я писатель. Я написал книгу под названием «Олени в Исландии». Петвика охватил приступ кашля. «Я ничего подобного не имел в виду, говоря то, что сказал сеньор Стендифер», — объяснил Руана. «Я ничего не хотел, кроме как подбодрить этого кролика. Не думайте об этом». Он повернулся к остальным. «Мы никогда не проведем мулов и лам мимо скелетов. Поэтому нам придется провести скелеты мимо мулов и лам». Этот план понравился всей группе, и все принялись за работу. Мужчины протащили скелеты мимо дрожащих животных и, наконец, выстроили их позади кавалькады. Они поместили человеческие останки во главе отряда точно так же, как они его нашли. Отъезжая, Петвик оглянулся на них. Скелет стоял, представляя вершину творения, шедевр жизни. Он постучал фалангами пальцев по бедру и оскалился длинными зубами в улыбке в ответ на грандиозную шутку бытия. Эволюционный путь в 100 миллионов лет. День или два солнечного света, ночь или две сна. Немного пошевелиться, немного осмотреться, и пуф! Все вернулось туда, где началось 100 миллионов лет назад. Неудивительно, что скелеты ухмыляются. В дальнейшем путешествии выяснилось, что Чезаре Руана получил своего рода моральное превосходство над всей группой. Он, конечно, навел всю группу на мысль о скелетах. Они говорили в течение часа, чтобы решить, откуда они появились. И в полудюжине слов Чезаре доказал им, что они вообще ничего не знают об этом. Еще одной вещью, которая добавила Чезаре престиж, было его резкое подавление дезертирства Паски. Без Чезаре Замбо сбежал бы. Никто из ученых не успел бы вовремя остановить его стремительное бегство. Цивилизация имеет печальный эффект замедления умственных способностей людей в чрезвычайных ситуациях. Действительно, цивилизация придает такое большое значение предвидению, что цивилизованному человеку не хватает способности жить от мгновения к мгновению. Обычный американец чаще живет в следующем месяце или в следующем году, но он редко бывает дома в сейчас и здесь. Это качество сосредоточенности на будущем — великолепная вещь для разработки изобретений, создания большого бизнеса, написания великих картин, написания романов и философских концепций. Но оно плохо работает для охраны заключенных, которые неизменно убегают в настоящем времени. Чезаре использовал свою новую власть, чтобы завладеть винтовкой. «Мы точно не знаем, кто застрелил этого скелета», — очень просто объяснил он Дмитриевичу. «И мы не знаем, сколько еще скелетов может понадобиться этому парню. Я предпочитаю сохранить свой. Теперь я заметил, что вы, сеньоры, никогда не смотрите по сторонам, когда путешествуете, а смотрите прямо в уши своим мулам и без сомнения думаете о многих вещах. Но этот парень мог бы очень легко забрать ваши скелеты. Поэтому я возьму винтовку и поеду вперед, и застрелю того, кто бы это ни был, прежде чем он застрелит нас. Для этой задачи Руано выбрал винтовку Стендифера. Секретарь был рад этому, потому что оружие натирало ему ногу с тех пор, как группа покинула Аякучо. Склон, непосредственно ведущий в долину Рио-Инфернильо, представлял собой поле валунов размером от головы человека до дома. Далеко под ними линия деревьев была отмечена несколькими маленькими деревьями, которые были измучены ветром и превращены им в гротескные формы, созданные японцами на их карликовых деревьях. Тут и там участки снега скрывали их ненадежные корни в белых ямах. Мулы ползли вниз, исследуя каждый шаг пути своими маленькими копытцами и лишь затем перемещая свой вес вперед. Это была очень раскачивающаяся, раздражающая поездка. Лука седла Петвика натирала ему живот, пока ему не показалось, что он сидел целую неделю не той стороной с самого начала пути. После бесконечной качки инженеру показалось, что он нисколько не спускается, а раскачивается взад и вперед, застряв на одном месте среди циклопического пейзажа. Когда он оглянулся, бесконечное поле валунов тянулось к небу. Когда он посмотрел вниз, оно казалось таким же далеким, как и всегда, в черной и зловещей долине, где река извивалась, как змея. Он надеялся добраться до линии деревьев с надеждой, что это принесет ему облегчение от монотонности. Это не произошло. Его натирало седло, Мул прогибался и раскачивался. Его коллеги-ученые делали то же, что и он, извиваясь на мучающих их седлах. Однообразие сводило его с ума само по себе. Он начал, как сказал Чезаре, смотреть в уши своего мула и думать. Он задумался о скелетах. Он задавался вопросом, какую пустяковую вещь совершил Чезаре, чтобы его приговорили к виселице. Он задавался вопросом, что это могли быть за падающая звезда и фосфорисцирующий туман. Затем он снова задумался о скелетах. О Чезаре. Выстрел из винтовки, прозвучавший как щелчок в разреженном горном воздухе, нарушил его размышления. Он поднял глаза и увидел слабую струйку дыма, выходящую из калибра 30-30 в руках Чезаре. Инженер с тревогой посмотрел, не застрелил ли убийца кого-нибудь из его товарищей. Все они были на своих мулах, и все смотрели друг на друга и на него. Каждый инстинктивно почувствовал, что отчаянный стрелял в кого-то. Возможно, в кого-то из его собственной экспедиции. «Что случилось?» — воскликнул Стендифер. «Там человек», — указал пальцем Пабло. «Я не знаю, был ли это человек или нет», — воскликнул Руано, спрыгивая со своего медлительного мула и припустился вниз по склону с опасной скоростью. «Руано!» — в ужасе закричал Димитриевич. «Ты вот так стрелял в человека? Брось винтовку, кровожадный человек, брось ее!» Как ни странно, Чезаре выронил свое ружье, и когда оно ударилось о камни, оно выстрелило снова. Человек на полном ходу бросился вниз. Это был удивительный полет. Он перепрыгивал валуны, как козел. Группа остановила своих лошадей и сидела, наблюдая за броском. «Вы сказали, что это был человек?» — дрожащим голосом спросил секретарь у Пабло. «Так же уверен, как и в том, что я сижу на этом месте». В этот момент стремительный Руано скрылся за большим валуном. «Он стоял за ним», — резко воскликнул Пабло. Затем он повысил голос. «Ты поймал его, Чезаре?» — крикнул он. «При нем были какие-нибудь деньжата?» Но почти сразу же Петвик снова увидел убийцу. Фактически видел его раздвоенным. Или, возможно, он уловил силуэты двух фигур, одна из которых преследовала другую. Внезапно Пабло начал кричать, как на лисьей охоте. Петвик испытал шок ужаса. Он слишком хорошо знал, что сделает осужденный, если поймает этого человека. Никто не мог безопасно подстеречь Чезаре Руано, даже чтобы просто посмотреть на него. «Сюда! Давайте спустимся туда!» — крикнул инженер настойчивым тоном. «Господи, нам не следовало давать этому зверю оружие!» «Может быть, он ударил его?» — предположил Пабло в радостном возбуждении. «Он преследует его прямо сейчас, где-то за этими валунами!» — нервно сказал Стендифер. Димитриевич спешился и из-за двух валунов извлек винтовку Стендифера, когда они проходили мимо. Петвик нервничал из-за возможного ужасного зрелища за валуном, но там ничего не было. Ничего, кроме пятна зеленой жидкости на камнях. Небольшие струйки этой зеленой жидкости стекали вниз по полю валунов, переходя от одного большого валуна к другому, как будто какая-то кровоточащая тварь пыталась найти укрытие от группы всадников. Петвик спешился и прошел по этому следу примерно сотню ярдов, пока он не закончился. Затем он встал и огляделся под холодным солнцем. Он не слышал ни малейшего звука. Почерневшая долина и адская река лежали далеко под ним. Высоко над ним, в конце тропы, на фоне неба кружили стервятники. Глава третья. Чезаре Руана так и не вернулся из своей стремительной погони по склону горы. Что с ним стало, никто из его товарищей так и не узнал. Он исчез из их жизни так внезапно и окончательно, будто растворился в воздухе. Дюжина версий роилась в их умах. Возможно, он упал со скалы, или утонул в реке, или он мог просто дезертировать. Возможно, он все еще бродил, потерянный или сошедший с ума. Возможно, человек, которого он преследовал, развернулся и убил его. Все это было чистыми домыслами, поскольку у них не было ни малейшего понятия, на чем можно было бы построить рациональную гипотезу. Единственная надежда на подсказку — зеленые пятна на валунах — оказалась сама по себе неразрешимой загадкой. Мужчины подобрали несколько небольших валунов, и когда был разбит лагерь, профессор Димитриевич сделал химический анализ пятна. Его красящее вещество было получено из хлорофилла. Если выстрел Руана попал в живот какому-нибудь бегущему животному, вряд ли могло получиться такое пятно. Это было невероятно. Пятно не имело клеточной растительной структуры. В смеси не было никаких следов кровяных телец или сыворотки крови. Во второй половине второго дня после случившегося мужчины сидели за обеденным столом, обсуждая этот вопрос. В палатке рядом с грубым обеденным столом стояли раскладушки и еще один стол, на котором лежали образцы минералов и цветов, а также несколько насекомых. Две или три книги были разбросаны по кроватям, а вещевые мешки забились в углы палатки. Глядя сквозь откидные пологи своей палатки, обедающие могли видеть, как восточные вершины и утесы Адской долины становятся оранжевыми в лучах заката. Профессор Димитрович заговорил: «Я считаю, что хлорофилл является еще одним доказательством того, что в этой долине находится еще одна научная экспедиция». «Каковы ваши доводы?» — спросил Петвик. «Хлорофилл — это вещество, которое никто, кроме химика, химик мог бы или скорее хотел бы получить. Это не служит коммерческим целям. Поэтому это чистый научный эксперимент». «Зачем химику экспериментировать в этом заброшенном месте?» Тут же Стендифер задал свой вопрос. «Значит, вы думаете, что Чезаре проделал дырку в канистре с раствором хлорофилла? Когда у человека есть выбор невероятностей, все, что он может сделать, это выбрать наименее невероятное», — дружелюбно объяснил Димитриевич. «Интересно, что сказал бы об этом Чезаре?» — размышлял Петвик. «Зеленый след также подтверждает мою теорию», продолжил профессор Димитриевич. «Когда Руана выстрелил в человека за валуном, его жертва, очевидно, не знала, что его банка с раствором была пробита, потому что он сидел, спрятавшись, возможно, минуту, пока из его контейнера вытекала большая лужа сразу за скалой. Затем Чезаре бросился в атаку. Парень убежал, потеряв некоторое количество жидкости, выплеснувшейся наружу. Наконец мужчина заметил прокол и перевернул банку, и на этом след закончился». Димитриевич пододвинул свою кофейную чашку к Пабло, не прерывая своих размышлений. «Я должен сказать, что пуля Чезаре вошла в банку примерно на дюйм ниже уровня жидкости. Это объясняет, почему за беглецом не тянулся сплошной след». «Но зачем одному ученому устраивать засаду на цивилизованных людей в таком забытом небесами месте, как это?» — воскликнул Стендифер слегка высокомерным тоном. «И зачем ему повсюду таскать с собой канистру с хлорофиллом?» Петвик постучал пальцами по столу. «Мы несправедливы к нашему соратнику, пусть и иной народности, цвета кожи и бывшего заключенного», — сказал он. Затем через мгновение добавил: «Я бы хотел, чтобы мы смогли найти Руана». Димитриевич помешал кофе и заглянул в него, не отпивая. латинская привычка, которую он приобрел в румынских кафе. «Да простят мне, сеньоры, мою дерзость», — вставил Пабло Паска. «Ученый-одиночка сошел бы с ума в таком месте». Это замечание, хотя и такое же невероятное, как и другие предположения, тем не менее придало ситуации трагический оттенок. «Никто точно не знает действия хлорофилла», — размышлял Дмитриевич. «Каким-то образом он собирает энергию солнечного света. Если бы какой-нибудь человек разработал метод прямого поглощения солнечной энергии, он, вероятно, продолжил бы свои исследования в тропиках. И он хочет соблюсти секретность», — добавил Петвик. «Настолько, что он даже...» «Вы имеете в виду, что он убил бы Чезаре?» — закончил Стендифер. «Определенный тип научного мышления мог бы это сделать, джентльмены», — серьезно согласился Дмитриевич. «Какого типа, профессор?» «В мире всего несколько стран, способных породить химика, который мог бы экспериментировать с хлорофиллом и солнечным светом». Обедающие выжидающе смотрели на старого ученого. «Из них я знаю только одну страну, национальным кредо которой является безжалостность. Только одну, где химики убили бы индейца за малейшую возможность того, что индеец может разгласить его секретную технологию или свою политическую принадлежность». «Вы имеете в виду, что он может быть немецким роялистом?» — вопросил Петвик. «Если бы немцы могли синтезировать энергию солнца и таким образом превращать ее непосредственно в пищу, они, несомненно, были бы в состоянии снова претендовать на мировое господство», — подтверждающе заявил Дмитриевич. «Это сняло бы морскую блокаду. Это сделало бы ненужными миллионы мужчин, работающих в полях, и отправило бы их на фронт». «Но это же фантастика, профессор», — воскликнул Петвик. «Это выходит за рамки вероятности». «Сами зеленые пятна находятся за пределами вероятности, мистер Петвик», — серьезно заявил старый ученый. «Но тем не менее, вот они». «Луна восходит», — небрежно заметил Стендифер. Глупые и банальные вклинивания секретаря в разговор раздражали Петвика. Он повернулся и сказал: «Но это меня не беспокоит, а тебя?» «О, нет», — сказал Стендифер, добродушно восприняв довольно едкое замечание. «Мне нравится наблюдать за восходом Луны. Если можно так выразиться, все мои лучшие литературные идеи приходят при лунном свете». «Идите и посмотрите, не сможете ли вы придумать что-нибудь интересное», — предложил инженер. Стендифер уловил сарказм, слегка покраснел, но встал и вышел через вход в палатку. Мгновение спустя двое мужчин последовали за ним, оставив вещи Пабло. Восходящая луна привлекла их внимание первым всблеском своего диска между двумя вершинами далеко в долине. Уходящие бронзовые сумерки задержались на западе. Мужчины дрожали от холода наступающей ночи. Несмотря на насмешку Петвика над поэтическим влиянием луны, высказанную секретарем, инженер почувствовал это влияние сам. «На этой широте она выглядит более белой, более серебристой», — заметил он после продолжительного молчания. «Этот туман вокруг нее похож на вуаль невесты», — размышлял секретарь. «Может и так», — сказал инженер, который презирал сравнение. «Но это больше похоже на туман вокруг Луны». «В конце концов, что с тобой, Петвик?» — рявкнул Стендифер, разворачиваясь. «Только потому, что у тебя нет дара поэтического выражения, это не причина, по которой ты должен выставлять себя идиотом и кричать каждый раз, когда я произношу хорошо продуманную фразу». «Это то, что вы сейчас делаете?» — спросил пожилой мужчина. «Это было, и если...» Стендифер внезапно замолчал и уставился, затем в изумлении ахнул. «Ради всего святого! Что это?» — оба пожилых человека проследили за его взглядом. Стендифер смотрел в гаснущее небо, совершенно сбитый с толку. Петвик потряс его. «Что это?» Секретарь указал на небо. Они проследили за его пальцем и увидели на фоне тусклого запада тонкий серебряный полумесяц молодой луны. Потребовалось полминуты, чтобы до них дошла несогласованность их двух наблюдений. В следующий момент все трое обернулись. Полная луна, которую они видели восходящей на востоке, исчезла. Туман, фосфоресцирующий туман, все еще висел над вершинами. Казалось, он оседает на далеких скалах и утесах, и слабо светится в сгущающейся темноте. это задавало своего рода призрачность горного пейзажа. Затем, на их изумленных глазах, все исчезло во тьме. Царапающий звук заставил Петвика вздрогнуть. Это Пабло чиркнул спичкой внутри палатки. После его наблюдения за тем, что за неимением лучшего названия придется назвать псевдолуной, Петвика охватила странная умственная апатия. Не то чтобы он не подумал о необычной цепочке событий, которые произошли с экспедицией. Он действительно думал о них все время, но он думал слабо, безнадежно. Он поднял проблему в своем мозгу без малейшей надежды найти решение. Он истощил себя, решая загадку, и все же он не мог отбросить ее. Он попытался забыть об этом и сосредоточиться на своей работе. Но в его повседневном труде всплыли маленькие тайны. Его основной обязанностью в экспедиции было составление карт, определение высот различных наблюдаемых вершин и составление схем обнаженных черных слюд, лимонитов, серпантинов, смоляных пород, обсидианов и роговых обманок. Он обнаружил, что именно эти камни темного цвета придавали великой пропасти испепеленный вид. И это то, чего он не понимал. Тут и там он находил места, где потоки лавы вытекали, по-видимому, из сплошного откоса скал. Сейчас все перуанские сьерры вулканические, и эти очаги лавы не удивили Петвика. Необъяснимым было то, что ни одно вулканическое жерло не соединяло эти маленькие фумаролы с внутренней частью горы. Казалось, что они сгорели снаружи. Они выглядели так, как будто какой-то объект сильнейшим жаром оставил клеймо на склоне горы. Обычно разум Петвика прыгнул бы как терьер на такую проблему. Теперь же из-за полного тумана в мозге он набросал описание без комментариев. Таким скучным, бездушным способом он однажды утром сделал следующую необычную запись в своем дневнике. Этим утром рядом с одним из тех прожженных карманов или фумарол, которые я описал ранее, я нашел зажаренного кролика. Маленькое животное находилось примерно в 12 футах от фумаролы, сидя прямо на задних лапах и поджариваясь. Он выглядел так, как будто его любопытство было чем-то привлечено, и он был зажарен мгновенно. Если разложение не началось, он не мог быть мертвым больше недели. Интересно, это вкладка с указанием даты появления этих фумарол? Если так, то они, должно быть, были выжжены несколько дней назад, а не в геологической древности, как я сначала предположил. Если они появились недавно, они должны быть искусственного происхождения. Поскольку они поджарили кролика, прежде чем напугать его, они должны были появиться с внезапностью взрыва. Могут ли эти пятна быть связаны со зловещей тайной, окружающей эту экспедицию? Я не могу сказать. У меня нет никаких догадок. Вечером за ужином Петвик показал эту запись Дмитриевичу. Старый румын прочитал ее, и его единственным комментарием был кивок и короткое: «Да, я сам обнаружил, что они были недавнего происхождения». Затем он предложил сыграть в шахматы, чтобы отвлечь их от этого вопроса, прежде чем они разойдутся на отдых. «Ты выглядишь напряженным, Петвик», — сказал старик. Инженер коротко рассмеялся. «Я напряжен. Я нервничаю каждую минуту дня и ночи». Старый ученый с беспокойством посмотрел на своего друга. «Не лучше ли тебе убраться отсюда на некоторое время, Герберт?» «Какая польза? Я не мог думать ни о чем другом. Ты бы почувствовал себя в безопасности». «Я не чувствую опасности». «Да, ты понимаешь, любая тайна подразумевает опасность. Все это наводит нас на мысль об этом. Вот почему тайна так стимулирует и увлекает. Ты думаешь, мы в опасности?» «Я уверен, что человек, который убил Чезаре, не колебался бы перед нами». Стендифер, который сидел за столом, начал высокомерно ухмыляться их страхом. Из-за нервного состояния это сильно раздражало Петвика. Однако он ничего не сказал об этом, но заметил Дмитриевичу: «Завтра я закончу свою работу здесь». «Тогда ты отдохнешь, как я советую». «Нет. Я возьму рюкзак, пройдусь прямо по этой долине и выясню, что создает эти фумаролы и что стало с Чезаре». В этот момент, в сгущающейся синеве ночи, небо на востоке осветилось ярким светом псевдолуны. Ее бледность проникала сквозь полог палатки и тени от человеческих ног расчертили пол. Мистерия вывела обоих стариков наружу. Они молча смотрели на иллюминацию. Свет был таким же мягким, как полярное сияние. Когда они смотрели это, Петвик услышал смех Стендифера в палатке. Идиотизм секретаря почти лишил инженера контроля. Он хотел постучать по его пустой голове. Наконец, явление угасло и оставило свой обычный отблеск на окружающих высотах. Через несколько минут они исчезли, и наступила полная ночь. Когда мужчины вернулись в палатку, Стендифер все еще улыбался, как будто у него был сильный иммунитет на их озадаченность и нервозность. «Ну, чего смешного?» — спросил, наконец, Петвик. «То, как вы, ребята, поднимаетесь в воздух из-за этого». «Я полагаю, вы стоите на твердой почве», — взорвался Петвик. Секретарь ничего не сказал, но продолжал идиотски улыбаться. «Я признаю, что кое-где есть моменты, которые я не понимаю», — продолжил Петвик через мгновение. «Без сомнения, мы не понимаем все так же хорошо, как вы». «Да», — согласился Стендифер с такой деловитостью, что инженер был весьма удивлен. «Что, черт возьми, ты выяснил?» — раздраженно спросил он. «О, факты, факты», — беспечно сказал Стендифер. «Знаете, я писатель, опытный наблюдатель, я погружаюсь в суть вещей». Петвик вытаращил глаза, а затем весело рассмеялся. «Да, я вижу, как ты погружаешься на дно всего этого». Старый профессор, который уставился на секретаря, тихо спросил. «Что ты знаешь, Джеймс?» Литературное светило на мгновение заколебался. Затем вытащил из кармана пригоршню блестящего металла и бросил его на стол. «Я все об этом знаю», — сказал он и невольно улыбнулся. Мужчины уставились на него. Пабло Паско прервал свои путешествия до кухонной палатки и обратно, чтобы посмотреть на юношу и золото. «Знать все о чем?» — нервно перебил Петвик. «Золото или тайна?» «Оба». Внезапно Пабло заплакал. «Я говорил вам, сеньоры, богатство там, где опасность так велика». «Вы нашли золотую жилу?» — спросил Димитриевич. «Нет, я продал одну из своих книг». «Кому? Когда? Где? Господи, кто был этим простофилий?» — вырывались вопросы из Петвика. «Я и понятия не имел, что у моей книги такая репутация», — просиял автор. «Юноша, или ты прекратишь литературную болтовню?» — дрожащим голосом выдавил Петвик. «Ну, у меня было предчувствие, что должно быть какое-то очень простое объяснение всей этой истории с черепами и скрещенными костями, которую вы, ребята, пытались решить. Вы знаете, что в реальной жизни такого не бывает, это всего лишь вымысел, это прибежище умственно отсталых. Стендифер, расскажи, если ты что-нибудь знаешь». «Продолжайте, расскажите по-своему», — подбодрил Димитриевич. «Вы сказали умственно отсталый». «Конечно, да, ну, ничего особенного, вы знаете. Эта жизнь очень проста, как только вы получите ключ». «Господи, разве это не звучит так же, как северный олень в Исландии?» — простонал инженер. «Что это был за свет, который мы только что увидели, мистер Стендифер?» — спросил ученый, который понял, что его друг от секретаря ничего не добьется без посторонней помощи. «Новый вид переносной печи, сэр, которая извлекает и измельчает руду на месте». «Кто этим управляет?» «Индейцы. Вы видели кого-нибудь из них?» «Видел одного менее 3 часов назад. Продал ему экземпляр оленя в Исландии». Петвик прервал катехизацию. «Дал вам столько золота за экземпляр оленя в Исландии, как для всего издания оленя в Исландии». «Вы спрашивали о Чезаре», — продолжил Димитриевич. «Да, он работает на них». «Ты догадался спросить о хлорофилле?» «Это используется в секретном процессе добычи золота». «Вы говорите, что люди, занимающиеся таким методом добычи, индейцы?» «Человек, которого я видел, был индейцем». «Вы говорили с ним на английском, испанском, кича? На каком языке?» Секретарь колебался. «Вроде на английском, но мне пришлось объяснять ему язык. Я думаю, он знал это когда-то, но словно забыл». «Многие южноамериканцы получают образование в Штатах», заметил Петвик, который все это время внимательно слушал. «Расскажите нам, что произошло, мистер Стендифер», — попросил румын. «Что ж, сегодня я был примерно в 12 милях вниз по долине. Я сел, чтобы пообедать, когда увидел индейца за скалой, который смотрел на меня так, как будто его глаза вот-вот вылезут из орбит. Я должен признать, что это повергло меня в шок, после того, что здесь происходило в последнее время. Со второго взгляда я подумал, что это Чезаре. Я собирался крикнуть и спросить, когда парень сам крикнул мне: «Привет, Чезаре, это ты?» Но это чуть не сбило меня с толку. Но я взял себя в руки и крикнул в ответ: «Нет, я не Чезаре!» И я собирался спросить, кто этот парень, когда он вырвал это у меня изо рта и крикнул мне: «Кто ты?» Я назвал ему свое имя и страну, что я автор и секретарь географической экспедиции Де Лонга. Затем я попросил его подойти и поговорить. Парень спокойно вышел из-за скалы, подошел ко мне, пристально глядя на меня. Он был обычным индейцем с большой головой и носил одежду примерно как у Чезаре. В самом деле, вы понимаете, что индейцев трудно отличить друг от друга. Когда он подошел, он задал мне тот самый вопрос, который крутился у меня в голове. «Вы знаете Чезаре?» Я спросил: «Да, где он?» Он стоял, смотрел на меня и качал головой. Я сказал: «Ты не знаешь», и он прикоснулся к губам и рассмеялся. Тогда я догадался, что он не очень хорошо понимает английский, поэтому я начал объяснять ему язык. Он показывал на что-то и говорил: «Это птица? Это камень? Это река?» В каждом случае он все делал правильно, но всегда возникало колебание, возможно, около секунды, как если бы он думал примерно так: «Это река?» Оба пожилых мужчины пристально смотрели на юношу, как будто пытались прочесть что-то между строк. Петвик нетерпеливо кивнул. «Я уверен», — продолжил Стендифер, — «что когда-то этот парень знал английский, и это умение возвращалось к нему». «Несомненно», — поддержал Петвик. «Затем он увидел уголок моей книги в моем рюкзаке, потому что я иногда ношу с собой книгу, чтобы почитать, когда мне одиноко». И он спросил: «Что это? Северный олень в Исландии?» Это так меня удивило, что я сказал: «Да, как, черт возьми, ты это узнал?» Ну, здесь он чуть не расхохотался до смерти и, наконец, сказал примерно то, что было у меня на уме. «У нее более широкая известность, чем вы себе представляете», и добавил: «Для чего это?» «Что значит «для чего»?» — спрашиваю я. «Северный олень в Исландии», — говорит он. «Читать», — говорю я. «В нем содержатся факты», — говорю я. Это не похоже на гнилую беллетристику, которую вы подбираете. И с этим вся моя болтовня, которую я обычно рассказывал фермерам в штате Нью-Йорк, когда я продавал свои книги от двери к двери, возвратилась ко мне. Я подумал, что было бы забавно попытаться продать экземпляр индейцу в Рио-Инфернильо. «Если я это сделаю», — подумал я про себя, — «я стану звездным книжным агентом обеих Америк». Итак, я начал. «Это не похоже на гнилую беллетристику, которую вы покупаете», — говорю я. «В этом томе вы узнаете правду об оленях в Исландии. Она рассказывает вам об их еде, их силе, их выносливости, их ценности во всех валютах мира. Здесь указано, где находятся самые большие стада, для чего используются оленьи шкуры, каковы на вкус их мясо, молоко и сыр, как приготовить пудинги из их крови, как дерутся самцы, их крики, их призывы к любви, сигналы опасности, голодные крики, как их возраст можно вычислить по зубцам на рогах, кольцам на зубах и хвостам». «На самом деле, сэр», — сказал я, — «с этим маленьким томиком в вашем кармане ни один мужчина, каким бы нечестным он ни был, не сможет подсунуть вам старого дряхлого оленя под благовидным предлогом, что он или она молоды, проворны и нежны. Цена этого бесценного сборника делает его доступным для всех и каждого. Это докажет огромную практическую и образовательную ценность для всех и каждого. Не имеет большого значения, собираетесь ли вы выращивать этих грациозных послушных животных или нет, вам нужна эта книга, поскольку как предмет интеллектуальной культуры она непревзойденна. В ней содержатся факты, ничего кроме фактов. Вам это нужно, вы этого хотите, вы прогрессивны. Единственное, что в ней мало, это цена, всего 54 цента. Позвольте мне записать вас». С этими словами, настолько огромна сила привычки, я достал старый конверт, чтобы отметить его заказ. «Что такое 54 цента?» — спросил он. «У меня есть 54 цента?» «Это как раз то, о чем я хотел спросить», — говорю я. «Вы верните карманы наружу, и я посмотрю». Он вывернул их и рассыпал много металлов по земле. Я увидел эти кусочки золота и сказал ему, что они подойдут. Я сказал ему, что отдам ему все 5 своих томов, потому что именно столько я взял с собой в эту поездку. И теперь я сожалею, что не взял больше. Он просто подтолкнул ко мне золото, не моргнув глазом, и мы обменялись. Я сказал ему, где мы разбили лагерь, и он сказал, что завтра подойдет и заберет остальные 4 тома. И, джентльмены, это все, что я знаю. В конце этой истории Стэндифер откинулся назад, улыбаясь от удовольствия от своей продажи. Двое мужчин сидели, изучая его. Наконец Петвик спросил. «Вы говорите, он знал название вашей книги?» «Да». «Название на обложке было видно?» «Нет, просто маленький уголок книги торчал из рюкзака». Петвик на мгновение задумался. «Вы сначала подумали, что это был Чезаре?» «Да». «Был ли у него шрам на одной стороне лица?» «Нет, я бы это заметил, конечно. И все же его лицо было очень густо раскрашено. Я не мог видеть никакого шрама». «Вы уверены, что это был не Чезаре?» «Абсолютно уверен». Здесь Дмитриевич занялся тем, что можно назвать перекрестным допросом. «Вы говорите, что сначала он не понимал по-английски. Мог ли он прочитать книгу, которую вы ему продали?» «Нет, это было бы странно. Я должен был рассказать ему, что это за буквы и как они образуют слова, как слова образуют предложения. Но он уловил момент, когда я ему что-то показал, и никогда ничего не забывал. Я проверил его». Дмитриевич сделал паузу. «Вы уверены, что это был индеец?» «Да». «Но он не знал ценности золота». «Ну, я не уверен в этом», — начал Стэндифер. «Вы сказали, что он дал вам все эти деньги за 5 маленьких книжек», — бушевал Петвик. «Да, но это не значит, что он не понимает». «Золотоискатель», — перебил М. Дмитриевич. «Кто настолько высоко научен, чтобы использовать хлорофилл в секретном процессе извлечения золота и при этом не знает ценности золота?» Секретарь радостно погладил свою сверкающую стопку, зевнул и сунул ее обратно в карман. «В любом случае, я бы хотел, чтобы у меня была тележка с этими книгами». Петвик сидел на своем стуле, прижав колено к груди, и свирепо смотрел на секретаря. Наконец он нервно рассмеялся. «Я рад, что ты раскрыл тайну, Стэндифер». «Я тоже», — добродушно ответил секретарь. «Я сам начинал беспокоиться об этом». «Я не думал, что это тебя беспокоит, Стэндифер». Петвик издал еще один дрожащий смешок. «Я не так уж плох, чтобы быть бесчувственным», — искренне согласился секретарь. Инженер сидел, облизывая языком пересохшие губы, в то время как по его телу пробегала мелкая дрожь. «Между прочим», — спросил он через мгновение, — «вы не подумали навести справки об этих скелетах? Прояснить и это?» «Да, я это сделал. Он сказал, что поставил их туда, чтобы держать животных подальше. Он сказал, что никогда не знаешь, чего от них ожидать, и он не хотел никого видеть, пока не будет готов. Он сказал, что поместил по одному из каждого вида, который смог найти, потому что каждое животное боится своих мертвецов». Дмитриевич сидел, пристально глядя на юношу. Над стариком, казалось, сгущались тучи. «Это факт», — кивнул он. «Я никогда раньше не думал об этом. Каждое животное боится своих мертвецов. Ни один скелет не шокирует человека, как скелета человека. Я полагаю, что это относится и ко всему остальному животному миру». «В любом случае, теперь все прояснилось, Стэндифер», — повторил инженер со своим звонким смехом. «Все так, как ты говоришь, Стэндифер. За пределами художественной литературы нет тайн». Он начал смеяться, сильно дрожа. Его восклицания становились все громче и громче. Дмитриевич вскочил со своего места, поспешил к своей аптечке, налил в стакан чего-то и дрожащей рукой подал его инженеру. Петвик отпил немного, а затем старик сделал большой глоток сам. «В чем дело?» — спросил секретарь, поднимая счастливое лицо. «Это реакция на то», — инженер уже дрожал менее сильно, — «что ты раскрыл тайну так внезапно. Спокойной ночи». Юноша откинулся на подушку и сразу же отключился после долгой прогулки. Двое пожилых мужчин сидели, уставившись друг на друга через маленький столик. Их нервы немного улеглись под действием успокоительного. это ложь», — прошептал Петвик после долгого раздумья. «Чтобы утаить открытие золота?» Димитриевич покачал головой. «У этого мальчика недостаточно воображения, чтобы придумать сюжет такой фантастической истории. Это случилось на самом деле». «Тогда во имя всего святого, что Чезаро собирается сделать с нами завтра?» «Чезаро никогда бы не отдал все это золото», — медленно проговорил старый ученый. «Если только он не собирается вернуть все это себе завтра». Димитриевич покачал головой. «Возможно, Чезаро наложил на лицо краску. Он никогда не смог бы придумать такую сложную ментальную маскировку. Это далеко за его пределами», — двое мужчин задумались. Наконец ученый рискнул предположить. «Возможно, что большевики перестали использовать золото. Я полагаю, что есть план использовать временные ограничения в их социалистической программе». Инженер выдвинул еще одно предположение. «Древние инки использовали золото как обычный металл. Древние инки — солнцепоклонники, которые приносили в жертву живых людей, их божеству». Двое ученых сидели в тишине. С ледяных полей высоко над пропастью Рио-Инферниллио налетел сильный порывистый ветер. Оно дышало на них из темноты, его холодное дыхание холодило их шеи, руки, запястья. Оно дышало им на лодыжки и проникало под брюки, холодя колени и поясницу. Мужчины вздрогнули. Глава 4. Петвик очнулся от жуткого кошмара с инками-солнцепоклонниками. Он слышал стоны жертв, которых собирались принести в жертву, и даже после того, как он вздрогнул, проснувшись, его чувство надвигающейся беды осталось. Он приподнялся на локте и оглядел палатку. Солнце, светившее ему прямо в лицо, несомненно, и вызвало его фантазию о солнцепоклонниках. Он поднялся и сел, зевая и моргая глазами. Снаружи палатки день был совершенно тихим. Жалобно чирикнула птичка. В загоне он слышал сопение лам. Затем он услышал повторный стон, который потревожил его во сне. Это неслось с койки секретаря. Инженер взглянул на него и окончательно проснулся. Вместо молодого писателя Петвик увидел старого седовласого мужчину, лежащего на койке так, что из-под одеяла виднелся затылок. Инженер тупо уставился на эту несуразицу. У него мелькнуло подозрение, что Димитриевич сменил раскладушку, но взгляд показал ему, что старый ученый все еще спит на своей кровати. Инженер встал, подошел и склонился над этим жутким подменышем. Ему потребовалось целых полминуты, чтобы узнать в осунувшемся лице и белых волосах спящего юношу Стандифера. Инженера охватил шок. Он положил руку на плечо секретаря. «Стандифер!» — закричал он. «Стандифер!» Поскольку Стандифер не двигался, Петвик позвал профессора с нескрываемым ужасом в голосе. Старый ученый нервно вскочил. «Что случилось?» «Вот, посмотри на этого юношу! Посмотрите, что произошло!» Ученый уставился со своей койки, протер глаза и всмотрелся. «Это Стандифер?» «Да». «Что с ним случилось?» «Я не имею ни малейшего представления, профессор». Ученый сунул ноги в тапочки и прошел через палатку. Сначала он осторожно потряс спящего, но постепенно делал это все более энергичнее, пока кроватка не заскрипела, и странная белая голова не покачнулась на надувной подушке. «Стандифер! Стандифер!» Но юноша лежал неподвижно. Он снял покрывало и простыню с молодого человека. Стандифер лежал перед ними, обнаженный на холодном утреннем воздухе. Его хилое тело выглядело синюшным. Вскоре на бедре его правой ноги Петвик заметил воспаленное пятно, похожее на сильный ожог. Димитриевич повернулся к своей аптечке и вручил Петвику пузырек с нашатырным спиртом, чтобы тот держал его под носом мальчика, пока он будет вводить раствор стрихнина в шприц. Мгновение спустя он ввел его в руку пациента. Дрожь пробежала по Стандиферу от мощного стимулятора. Его дыхание стало глубоким, и через некоторое время он открыл глаза. Он сонно посмотрел на двоих, склонившихся над ним, и через минуту прошептал. «В чем дело? Как ты себя чувствуешь?» «Спать хочется. Но не пора ли вставать?» «Тебе больно? Больно?» Секретарь закрыл глаза, очевидно, чтобы разобраться в своих чувствах. «У меня болит голова. Моя нога горит». Он протянул руку и коснулся воспаленного места. По мере того, как действие стрихнина усиливалось, юноша все больше приходил в себя, и на его лице было видно удивление его собственному состоянию. Он опустил больную ногу на пол и сел на край койки. Оба его спутника начали задавать вопросы. Стендифер понятия не имел, что с ним происходит. Он не ушиб ни голову, ни ногу. Насколько он помнил, ни ночью, ни в предыдущий день с ним ничего не случилось. Через некоторое время он вспомнил о продаже своих книг и вытащил из-под подушки золото, которое получил. У Петвика мелькнула мысль, что Пабло Паска прокрался ночью и напал на спящего. Дмитриевич взял кошель с золотом, осмотрел его, осторожно понюхал. Петвик наблюдал за ним с некоторым любопытством. «Как ты нес это сюда вчера днем, Джеймс?» — спросил старик. Секретарь задумался. «У себя в кармане». «В правом кармане брюк?» Стендифер сделал движение, чтобы определить свои правую и левую стороны, и сказал: «Да». «Надень штаны». Юноша так и сделал, осторожно двигая больной ногой внутри. «Положи это золото себе в карман. Он попадает прямо на ожог?» Стендифер съежился и вытащил металл как можно быстрее. «Я вынужден это подтвердить». Дмитриевич кивнул. «И прошлой ночью ты спал с золотом под подушкой на всякий случай?» «Да». «Тогда оно и сделало это», — поставил диагноз ученый. «Но как золото может...» «Должно быть, это вещество каким-то образом отравлено. Я посмотрю, смогу ли я найти как». Ученый подошел к столу, на котором лежали его химикаты и пробирки. Для Петвика идея отравленного золота звучала скорее как экстравагантность средневековья, чем реальность, происходящая в 20 веке. Инженер стоял у стола и наблюдал, как профессор проводит реакции на растительные и минеральные яды. Стендифер, прихрамывая, подошел к инженеру. В серебряной чаше спиртовой лампы юноша поймал свое отражение. Он наклонился и с любопытством посмотрел на крошечное изображение. Наконец он спросил: «Петвик, что-то не так с моими волосами?» Тогда Петвик понял, что парень не знал, что его волосы стали белыми, и он обнаружил, к своему удивлению, что ему очень не хотелось рассказывать Стендиферу. Он продолжал наблюдать за экспериментом, как будто не слышал. Стендифер взял лампу и, поднеся ее к чаше поближе, получив хороший вид своей головы. Он издал слабый вздох и огляделся в поисках зеркала. В этот момент Дмитриевич взял единственное зеркало на столе, чтобы сконденсировать пар, выходящий из трубки. Старик быстро заговорил с инженером. «Петвик, это самый хитроумный губительный удар, который когда-либо изобрели большевики. Что это? Я до сих пор не знаю. Но они отравили это золото. Вероятно, они могли бы сделать то же самое с серебром. Это делает обращение денег смертельно опасным. Возможно, это приведет к тому, что драгоценные металлы будут удалены из обращения». Инженер недоверчиво посмотрел на него. «Это факт. Вы помните, как сообщение о молотом стекле в конфетах сократило потребление кондитерских изделий? Если организованная группа людей будет настойчиво отравлять каждую металлическую монету, проходящую через ее руки, кто будет обращаться с монетами? В итоге, джентльмены», — продолжил он, когда до него дошла грандиозность дела, — «это расстроит всю нашу коммерческую систему. Это позволит демонетизировать золото. Неудивительно, что этот негодяй предложил нашему секретарю столько золота за одну или две книги. Он хотел протестировать свой товар». Рука старика дрожала, когда он переливал синюю жидкость из одной пробирки в другую. «Я вынужден верить, что в этой долине адской реки мы столкнулись с величайшим злобным гением, которого когда-либо создавало человечество». «Зачем он хочет демонетизировать золото?» — вставил Петвик. «Это заставит человечество принять новый стандарт ценности и использовать искусственное средство обмена — трудочасы, возможно, само внедрение которого сделает больше для социализации мира, чем любая другая отдельная инновация». Двое друзей стояли и с тревогой наблюдали за ним. «Вы не можете найти, чем они это делают?» «Пока никаких следов. Кажется, это не поддается анализу». «Обратите внимание», — заметил Петвик. «Ваш электроскоп разряжен». Дмитриевич взглянул в электроскоп с золотыми лепестками и увидел, что они опали. Внезапно встрял Стендифер. «Петвик, Мои волосы белые? Это вещество сделало мои волосы белыми?» Он схватил зеркало. «Смотрите! Смотрите!» — воскликнул он криком нервного шока и глубоко уязвленного тщеславия. Инженер повернулся с искренним сочувствием к секретарю, но, обернувшись, увидел человека, стоящего у входа и наблюдающего за происходящим с легкой улыбкой. Инженер резко остановился, вытаращив глаза. Незнакомец был индейцем среднего роста, с ненормально развитой головой и густо накрашенным лицом. Он был одет в обычную рубашку и брюки чоло и по какой-то причине произвел на Петвика сильное впечатление похожести на Чезаре Руано. Почему он был похож на Чезаре, Петвик не смог сказать, даже после того, как внимательно осмотрел его. Судя по слегка ироническому выражению лица индейца, он, должно быть, наблюдал за учеными уже несколько минут. Дмитриевич первым обрел самообладание. «Вы тот самый человек, который дал нашему юноше это золото?» — резко спросил он, указывая на металл, с которым он экспериментировал. Нарисованный человек посмотрел на кучу. «Я дал юноше немного золота за несколько книг», — признался он. «Что ж, это золото, все верно», — отрезал Петвик. «Вы знали, что золото, которое вы ему дали, было отравлено?» — сурово продолжал ученый. «Отравлено? Как оно было отравлено? Это вы должны рассказывать нам. Я ни в малейшей степени не знаю, какой эффект это имело». Тон мужчины был совершенно обычным, без страха, сожаления или огорчения. «Вы сами можете видеть, что оно сотворило». Незнакомец с удивлением посмотрел на Стендифера и вскоре воскликнул. «Это тот самый юноша?» «Вы видите, что чуть не убили его», — мрачно заявил ученый. «Это было совершенно случайно, я сам этого не понимаю. Позвольте мне взглянуть на его проблему». Он подошел, в его манере было больше любопытства, чем сожаления. Петвик наблюдал за парнем с острой и необычайной неприязнью. Это было так остро, что вытеснило из его головы удивительный факт нахождения этого человека в такой пустынной долине. Стендифер продемонстрировал ожог. Незнакомец посмотрел на него, потрогал место тут и там и, наконец, сказал больше с видом начальника, читающего лекцию своим подчиненным, чем с видом индейца, разговаривающего с белыми мужчинами. «Это эффект металла, который я носил с золотом. Металл, я не знаю, как он называется на вашем языке, возможно, вы никогда о нем не слышали. Вот его образцы». Он сунул руку в карман, вытащил кусок серебристого металла размером с монету «Двойной орел» и бросил его на стол перед Дмитриевичем. Старый ученый взглянул на металл, затем осмотрел его более внимательно. «Это радий», — сказал он озадаченным голосом. «Это самый большой кусок радия, который я когда-либо видел. Это единственный кусок чистого металлического радия, который я когда-либо видел. Это стоит целое состояние и принадлежит индейцу». Здесь Дмитриевич нарушил свои неизменно хорошие манеры, тупо уставившись на своего гостя. «Так вы знакомы с этим?» — с интересом наблюдал незнакомец. «Не в металлической форме. Я сам извлек его бромиды, и я уже видел ожоги от радия раньше. Я мог бы догадаться, что это был ожог радием, но я никогда даже не мечтал увидеть его в металле». «Но это было золото, которое обожгло меня», — пожаловался Стендифер. «Это правда», — согласился Дмитриевич. «Но, видите ли, излучение радия обладает способностью оседать на любом объекте и производить все эффекты самого радия». Джентльмен носил эти куски золота в карманах вместе с радием на сумму около 2 миллионов долларов. Старый ученый коротко рассмеялся над жуткостью ситуации. «Золото, заряженное радием, обожгло ногу и выбелило волосы. Это также повлияло на мой электроскоп». Трое мужчин повернулись к незнакомцу, у которого, по-видимому, в кармане позвякивали немалые состояния из различных металлов. «Сэр», — начал ученый, — «мы должны извиниться перед вами за наши несправедливые подозрения». «Вы хотите сказать, что ваши подозрения были неверны?» — задал вопрос индеец. «Я имею в виду», — сказал старый ученый с достоинством, потому что не услышал в ответе принятия извинения, «что мы были морально виновны, приписывая вам преступные мотивы, не дожидаясь убедительных доказательств». Незнакомец улыбнулся этой длинной фразе. «Я могу понять вашу мысль и без того, чтобы вы произносили каждое ее слово. Но сама мысль очень странная». Он погладил подбородок, и немного краски стерлось от его пальцев, обнажив под ними более светлую желтоватую кожу. Затем он рассмеялся. «Если бы вы извинялись за каждую неверную идею, которую вы поддерживаете, джентльмены, я бы подумал, что ваши жизни были бы одним длинным извинением. Высокомерие, небрежное презрение в этом наблюдении усилили антипатию Петвика к этому человеку». В этот момент парень спросил: «Все ли ваши виды живут в таких укрытиях из ткани, как эти?» Стендифер, который казался более доброжелательным к незнакомцу, чем другие, объяснил, что палатки — это временное убежище, а дома — постоянные. Вновь прибывший продолжал с улыбкой разглядывать все вокруг и, наконец, спросил: «Неужели вы, джентльмены, совершенно не можете общаться друг с другом, не используя слов и предложений?» Затем он сделал паузу, как бы собираясь объяснить то, что он сказал, и продолжил: «Предположим, вы, мистер Петвик, желаете пообщаться с мистером...» Он сделал жест в сторону ученого и добавил: «Мистером Димитриевичем. Вас бы это заставило бы четко произносить каждое слово в предложении». «Откуда вы узнали мое имя?» — удивленно спросил инженер. «Мы встречались раньше?» Незнакомец от души рассмеялся. «Я уверен, что нет. Я вижу, вы очень хотите узнать мое имя. Ну, у меня есть номер. В моей стране граждане пронумерованы. Я уверен, что когда ваши собственные страны станут густонаселенными, вы тоже примете числовую номенклатуру». «Какой у вас номер?» — спросил Стендифер, весьма удивленный этим, как, впрочем, и его товарищи. 1753, 12, 657, 109, 654, 3. Секретарь рассмеялся. «Это звучит как нечто среднее между кодовым замком и футбольным матчем. Откуда вы родом, мистер Три?» Человек с разрисованным лицом небрежно кивнул в сторону долины. «Название моей страны — Адин, или Первая», — улыбнулся он. «Конечно, это очень древнее и ненаучное название, но обозначения должны где-то начинаться, и обычно они начинаются с дома. Теперь я осмелюсь сказать, что каждый из вас живет в стране под названием Адин». «Нет, я вижу, что ошибаюсь». Затем он повторил более низким тоном: «Америка, Румыния, Перу. Очень красивые названия, но не научные». К этому времени чудесная способность мистера Три, который назвал имена людей, а затем назвал страны их рождения, заставила исследователей понять, что они действительно столкнулись с удивительным человеком. «Вы читаете наши мысли, прежде чем мы заговорим?» — воскликнул Стендифер. Мистер Три легко кивнул. «Конечно. Без этого все изучение низших животных было бы просто каталогизацией действий и привычек». Петвик задумался, не имел ли в виду парень очень деликатное оскорбление, так быстро начав говорить об изучении низших животных, когда разговор, естественно, перешел на него и его спутников. Он ничего не сказал, но мистер Три улыбнулся. Но Димитриевич был совершенно очарован перспективами исследования, которое открыло перед ним высказывание этого человека. «О, это было бы чудесно! Не правда ли?» — воскликнул он. «Конечно, без чтения мыслей сравнительная психология невозможна». «У нас есть профессиональные читатели мыслей», — с энтузиазмом воскликнул Димитриевич. «Интересно, почему психологам никогда не приходило в голову попробовать прочитать мысли, скажем, высших обезьян?» Мистер Три, казалось, находил весь этот разговор забавным, потому что он снова рассмеялся. Но его слова были вполне серьезными. «Кроме того, этот ментаж, как мы называем чтение мыслей, позволяет человеку разговаривать с любым другим существом точно так же, как я разговариваю с вами. Я беру ваши языковые формы прямо из вашего собственного разума и использую их. Если у существа вообще нет языка, вы все равно воспринимаете его впечатление». На этот раз даже Петвик, который не взлюбил гостя почти до уровня ненависти, понял, что незнакомец действительно замечательный. Инженер решил, что мистер Три прибыл из какой-то неизвестной страны, которая, как он неохотно признался себе, казалась более культурной, чем Англия или Америка. Итак, приняв эти факты, Петвик в некотором смысле подготовил себя к тому, чтобы не слишком удивляться чему бы то ни было. «Все ли ваши соотечественники понимают минтаж или язык разума?» — спросил инженер. «Это наш национальный способ общения. Я наблюдаю, как вы двигаете руками, когда говорите, жестикулируете, как вы это называете. В одном случае мы время от времени произносим слово, чтобы подчеркнуть наши мысли. Вербально жестикулируем. Некоторые из нашего населения, когда нервничают, иногда произносят несколько слов или даже целые предложения. Часто это притворство, если, конечно», — вежливо добавил он, как бы оправдывая своих соплеменников. «Их разум недостаточно силен, чтобы разговаривать без слов». С другой стороны, несколько хорошо подобранных слов делают речи, и особенно ораторские выступления, очень впечатляющими. Тем не менее, некоторые из наших величайших ораторов никогда не произносят ни звука. Но я считаю это слишком большим притеснением, на самом деле это скорее академическое занятие. То, что вы назвали бы высоколобым. Спасибо вам, мистер Стендифер, за то, что подсказали мне этот термин. Это было бы большой экономией времени, размышлял Петвик. Да, действительно, за раз человек может представить целую мысль или целую серию мыслей в одной вспышке мозга, если мозг мыслителя достаточно силен. Это происходит почти мгновенно. Стендифер блаженно улыбнулся. Подумайте о мгновенных проповедях. Давайте приобретем это умение. Петвик и профессор не разделяли насмешек Стендифера, но сидели пораженные этим существом, чье имя было числом. Инженер осознал тщетность всех вопросов, которые он мог задать. В голове кружилось множество идей. Предположим, мистер Три должен попросить Петвика объяснить американскую цивилизацию в непринужденной беседе. Это было бы невозможно. Таким образом, мистер Три не мог дать мистеру Петвику хорошее представление о стране Один. Дмитриевич продолжил допрос. «Вы давно используете радио, мистер Три?» «На протяжении веков. Мы живем в эпоху радио. Он был разработан в эпоху Урана. И он из алюминиевого века. Я слышал, как археологи говорят, что все это возникло из доисторического стального века, очень тяжелого и неуклюжего металла. Вы же не хотите сказать, что ваши механические устройства сделаны из радия? Нет. Радий — наш источник энергии. Это изменило нашу механику с молекулярной механики на атомную механику. Первые люди Один могли использовать только молекулярную энергию, такую как пар и бензин. С помощью радия мы вскоре развили огромную силу, которая сосредоточена в атоме. Это дает моим соотечественникам неограниченную власть. Она может быть получена из любого вида материи, потому что вся материя состоит из атомов, а наша сила генерируется путем разрушения атомов. Все это время голос мистера Три становился все слабее и слабее, пока, наконец, он не сказал. «Вам придется извинить меня за дальнейшую беседу, джентльмены. Мое горло не привыкло к долгим разговорам». Он постучал по нему с извиняющейся улыбкой. При этом он огляделся, и его глаза загорелись от вида шахматной доски и фигурок, которыми Петвик и Дмитриевич пользовались прошлым вечером. «Что это?» «Игра». «Кто играет в нее?» «А, мистер Дмитриевич и мистер Петвик. Я бы не возражал против партии, если вы настроены». «Мы с профессором попробуем сыграть с вами в учебную игру», — предложил Петвик, придвигая стул к столу. «Я не понимаю игру. Но если вы просто подумаете, как передвигаются фигуры», — попросил читатель мыслей, «я осмелюсь сказать, что скоро научусь». Инженер мысленно представил демонстрацию ходов, и мистер Три кивнул. «Я вижу. Кажется, это своего рода рудиментарная стадия игры, которую мы сначала называем куб. Тем не менее, куб — это полностью интеллектуальная игра. Хотя маленьким детям дают материальные доски и фигуры, чтобы помочь им сосредоточиться. В кубе 8 таких досок, наложенных одна на другую. На каждой доске 32 фигуры. Таким образом, получается 256 фигур. Каждый игрок контролирует 128. Все основные фигуры могут двигаться вверх или вниз, вперед или назад. Но пешки могут только продвигаться или подниматься выше. Поскольку настоящие доски не используются, необходимо помнить всю игру. Игра превращается в соревнование по сложности, то есть до тех пор, пока один из игроков не запутается, не сделает непоследовательный ход и не получит мат. Это очень приятное развлечение для людей, которым нет надобности думать о чем-то более серьезном. «Я видел ментальных шахматистов в Америке», — заметил Стендифер. «Но они используют только одну доску. Я полагаю, чтобы больше усложнить игру. Я не играю сам». Шахматисты ничего не ответили на это замечание, а просто расставили фигуры. Мейстер 3 победил объединенное мастерство ученых в игре в 10 ходов. Когда эта необычная партия подошла к концу, в палатку вошел Пабло Паска с завтраком на подносе. Когда вор увидел гостя, он чуть не уронил еду, но через мгновение вошел и поставил посуду на стол. При этом он многозначительно посмотрел на Петвика, едва заметно кивнул и удалился. Инженер извинился и последовал за индейцем. Он нашел Пабло в кухонной палатке, удивившись его обычным стоицизмом. «Вы знаете, кто он, сеньор?» — он спросил тихим голосом. «Его зовут Три», — сказал Петвик, невольно следя за собственным тоном. «Нет, я имею в виду, вы знаете, что это тот самый человек, который убил Чезаре Руана?» — серьезно спросил вор. Инженер кивнул. «Я думал об этом. Откуда вы знаете, что он это сделал?» «Как? Диос мио, все, что есть на мужчине, принадлежит Чезаре. Одежда Чезаре, туфли Чезаре, на его пальце кольцо Чезаре, кольцо, которое Чезаре берег, чтобы меня вздернули». «Я подумал, что он чем-то похож на Чезаре», — кивнул Петвик. «И я знал, что это не его лицо». «Безусловно, он не Чезаре, а его убийца», — взволнованно выдохнул Пабло. «Я видел этого парня за тем самым валуном, этого самого парня». Петвик кивнул на солнце, не подозревая, что Пабло ожидает от него каких-либо действий. Действительно, инженер был рад, что вышел из палатки. Интеллект мистера Три был угнетающим, так что теперь он стоял, глубоко дыша, как будто после какой-то борьбы. Скалы, солнечный свет, река, аромат кухни почти заставили его усомниться в существовании в его палатке такого персонажа, как мистер Три из страны Один. Где во имя всего святого была эта земля? Процветала ли где-то за Андами неизвестная раса, владеющая выдающимися искусствами и науками, которые называли себя первыми? И тут ему пришла в голову мысль, что если такая нация и существовала, то она должна быть ответвлением древней расы инков. Возможно, беглецы, спасавшиеся от древних конкистадоров, нашли убежище в каком-то месте и там создали самую развитую цивилизацию на лице Земли. Мысль была совершенно фантастической, и все же это было единственное объяснение того, что мистер Три сидел там в палатке. «Ну?» — вопросительно спросил Пабло. Инженер вышел из задумчивости. «Это все, что ты хотел мне сказать?» «Все? Разве этого недостаточно?» «О, да». «Ты что, ничего не собираешься делать?» — требовательно спросил Пабло. «Он индеец. Я думал, когда индейцы убивали кого-нибудь, белые люди вешают их. Крик! Вот так!» Он схватил себя за горло и издал неприятный звук. «Что мне делать?» — холодно спросил Петвик. «Пресвятая Дева, разве закон белого человека не работает в долине Рио-Инфернильо? Я бью старика по голове и едва спасаю свою шею. Этот чоло убивает моего доброго комарада, носит его одежду, крадет то самое кольцо, с которым Чезаре должен был быть повешен. И что с ним происходит? Да ведь он сидит за столом с белыми людьми и играет. Эх, прекрасное правосудие». Инженер едва ли знал, что на это ответить. Он стоял, глядя на Пабло, довольно безучастно. Он был уверен, что попытка арестовать мистера Три окажется действительно опасной. С другой стороны, позиция Пабло требовала, чтобы Петвик действовал. Изолированный от остального мира, Петвик был единственным представителем Великой Англосаксонской конвенции правосудия. Это странное соглашение, которое соблюдается на всех широтах и на каждом языке. Красные, коричневые, черные и желтые люди воздерживаются от насилия, потому что белый человек говорит: «Ты не должен убивать». Где бы ни находился отдельный представитель белой расы, этот закон присущ ей. К нему приходят люди всех цветов кожи и говорят: «Совершено убийство, что теперь ты будешь делать?» И он должен действовать. Он должен разобраться с этим странным англосаксонским соглашением, называемым правосудием, либо умереть в этом стремлении. Это то, что означает белая раса. Это то, что означает цивилизация. Не какой-то один белый человек обладает такой властью судить и наказывать. Это делает любой белый человек. Они странствующие рыцари земли. Каждый должен сражаться, предстать перед судом и вершить правосудие в меру своих способностей и совести. Да поможет ему Бог. Если подумать, это самая удивительная гегемония на земле и самая общепринятая. Теперь Пабло спрашивал отчет у Петвика о его действиях. Конечно, инженер не думал о проблеме только в этих понятиях. Он не осознавал своего расового превосходства. Он думал в довольно свободной американской манере, что раз Пабло так к нему обращается, он должен что-то сделать. Замбо начал снова. «Посмотри, что я сделал. Я только стукнул старика по голове». Петвик прервал его жестом. «Пабло, возьми те наручники, которые вы с Чезаре носили, и принеси их в палатку». «Да, сеньор», — благодарно прошипел полукровка. Петвик повернулся к палатке с явным отвращением к новой заботе. Когда он вошел, мистер Три поднял вопросительный взгляд, и на инженера внезапно нахлынуло чувство смущения от того, что человек из один уже знал, что было в его мыслях. Это вскоре было подтверждено. Мистер Три с улыбкой кивнул головой. «Да», — сказал он, — «Пабло совершенно прав. Вот кольцо». Он поднял руку и показал старинное серебряное кольцо с гравировкой в виде змеи. Дмитриевич взглянул на этот необычный монолог. «Значит, вы действительно убили Чезаре Руано?» — воскликнул инженер. Мистер Три сделал паузу на мгновение, затем ответил. «Да, я это сделал. Нет смысла читать длинный монолог. Я могу также добавить, я знал, что эманации ради окажут какое-то влияние на юношу Стендифера, но я не знал, какое». Старый ученый уставился на человека из единицы. «Будьте осторожны с тем, что говорите, мистер Три. Ваше признание поставит вас под угрозу закона». «Значит, вы поддерживаете законы в этой стране», — заметил мистер Три. «Какова будет природа руководства, которое вы мне дадите?» «Никаких руководств», — сказал Петвик. «Наказание». «Очень древний обычай. Я думаю, любой мог бы понять, что преступники нуждаются в руководстве». В этот момент у входа появился Пабло с наручниками. «Вряд ли сейчас время вступать в абстрактную дискуссию о наказании, мистер Три», — резко заметил Петвик. Он немного смущенно подержал наручники, а затем сказал. «Вы можете считать себя арестованным». К удивлению Петвика, человек из единицы не оказал сопротивления, но мирно позволил приковать себя к стулу, на котором он сидел. Он наблюдал за процедурой со слегка удивленным выражением лица и даже наклонился, чтобы посмотреть, как пристегивают браслеты к его ногам. Определенная вежливость в отношении инков, наконец, заставила Петвика сказать. «Вы понимаете, мистер Три, мы вынуждены это сделать. Это закон». «И я вам все равно не нравлюсь, не так ли, мистер Петвик?» — добродушно добавил Три. Инженер покраснел, но не сводил глаз с мистера Три. «Вы мне не нравитесь, но еще больше мне не нравится делать все это». После того, как Три заковали, люди стояли в нерешительности. Итак, они поймали убийцу Чезаре Руано. «Нам придется доставить его к мировому судье», — размышлял Дмитриевич. «Это очень раздражает». «Профессор Дмитриевич», — сказал мистер Три, все еще улыбаясь в своих цепях. «Вы изучали физиологию?» «Да». «И, возможно, вивисекцию?» «Конечно». «Тогда к чему все эти волнения по поводу убийства низшего животного в научных целях?» Старый румын пристально посмотрел на мистера Три. «Я не могу согласиться с вашей точкой зрения, мистер Три. Мы все вместе люди, даже если у Чезаре Руано не был культурным человеком». Довольно бессмысленное разбирательство было прервано взрывом фырканье и рева из загона. Петвик поспешил наружу, поскольку вьючные животные были действительно важнее заключенного. Инженер вышел как раз вовремя, чтобы увидеть, как Пабло на полной скорости бежит к ограде. У индейца было охотничье ружье, и он, несомненно, боялся нападения пумы или ягуара. На пятки Петвика наступали Дмитриевич и седовласый секретарь. Долина была усеяна большими и маленькими валунами, и мужчинам было трудно бежать по пересеченной местности. Издалека Петвик увидел, что сторона загона, расположенная ниже по реке, была разрушена, и все ламы и мулы выбежали оттуда и неслись к лагерю, как будто за ними гнались дьяволы. Пабло выстрелил из винтовки в воздух, пытаясь повернуть их. Когда он это сделал, Замба пошатнулся, как будто получил сильный, но невидимый удар. Мулы и ламы пронеслись прямо мимо своего пошатывающегося хозяина, и на мгновение Петвик испугался, что они его задавят. В следующий момент инженер услышал, как секретарь и профессор кричат во весь голос. Он огляделся и увидел, что гребень его палатки горит. Мысль о том, что его пленник, вероятно, сгорит, заставила Петвика бежать, задыхаясь, обратно к палатке. Когда пламя охватило промасленный холст, Петвик рывком поднял крепежные штыри задней стенки и просунул их внутрь. Мистер Три все еще сидел в кресле, привязанный руками и ногами к столбам. Он странно осунулся. Его шляпа упала на рубашку. Почти задыхаясь, инженер схватил стул, наручники, человека и все остальное и выбежал на открытое место. Оказавшись снаружи, он бросил свою ношу и начал хлопать по огню на своей одежде. Другие мужчины начали тушить огонь на одежде мистера Три. От их ударов одежда развалилась. Внутри одежды Чезаре Руана была пустая человеческая кожа, отрезанная у шеи. Профессор Деметриевич вытащил ее из горящих тряпок. У него был рубец на груди от соска до соска. У него были пулевые ранения в ноги и ягодицы. Это точно соответствовало полицейскому описанию следов на коже Чезаре Руана. С бесцветными лицами мужчины стояли, изучая пугающие останки убийцы в ярком солнечном свете. Вьючные животные быстро исчезали в долине реки. Несколько оставшихся лоскутков ткани горели там, где когда-то стояла их палатка. Зловещий пейзаж вокруг них опустел. Глава пятая. Профессор Деметриевич поднял ужасающие останки. «Джентльмены», — заявил он будничным голосом, — «кто-то, что-то преследовало нас, замаскировавшись под это». «Но зачем так маскироваться?» — в голосе Стендифера послышался ужас. «Он выслеживал нас в человеческой шкуре, точно так же, как охотник выслеживает оленя, одев оленью шкуру», — ответил М. Деметриевич. «Тогда, получается, он не был человеком?» — ахнул секретарь. «Это определенно был дьявол», — выдохнул Пабло Паско с перекошенным лицом. «Префект предупреждал нас не ходить сюда». «Он знает, что он человек», — раздраженно подчеркнул Петвик. «Но он сомневался в нас. Вы обратили внимание на его манеры? Замечали ли вы высокомерие, эгоизм, самодовольство во всем, что он делал или говорил? Он назвал нас связующим звеном Дарвина. Мы для него — животные. Он надевает одну из наших шкур, чтобы выследить нас. В противном случае он боялся, что мы удерем от него, как кролики». «Тогда он дурак, если считал белых людей животными», — сердито заявил Пабло. «Но он тоже не совсем дурак», — неохотно признал Петвик. «Но каждая вещь, которую он рассказал, была для нас шокирующей. Я никогда не слышал...» Сердитый голос инженера сменился хмурой тишиной. Группа стояла, ломая голову над необычным поведением человека из единицы. Пока они ломали голову над проблемой, кролик промчался почти у них под ногами, направляясь вниз по долине. Они не обратили на это внимания. «Я скажу вам свое предположение», — начал Петвик. «Я все еще верю, что мы столкнулись с одним из древних инков. В рассказе Прескотта о них вы заметите, что высочайшее искусство цивилизации смешивается с грубейшим варварством. Возможно, среди них возник обычай носить шкуру врага, подобно тому, как наши североамериканские индейцы снимали скальпы. Без сомнения, этот парень шпионил за нашей экспедицией. Я ожидаю, что он скоро вернется с группой и попытается нас захватить». «Какая любопытная судьба у географической экспедиции Де Лонга», размышлял беловолосый молодой секретарь. «И все же», — возразил Деметриевич, — «это может быть большевистским методом распространения террора». «Итак, профессор, вы все-таки не верите, что он надел шкуру Чезаре, чтобы преследовать нас?» — задал вопрос Стендиферу. «Джеймс, я не знаю, что и думать», — признался ученый. «Все же это лучше согласуется с моей теорией инков», — настаивал инженер. Здешние полуцивилизованные индейцы, такие как Пабло и Чезаре, вполне могли бояться какой-нибудь высокоразвитой ветви инков, особенно если инки искали жертв для жертвоприношения солнцу. При таких обстоятельствах могло потребоваться проскользнуть в шкуре полукровки, чтобы подобраться к остальным. Это также объясняет, почему тот человек устроил засаду на нашу группу, когда мы вошли в долину, — добавил секретарь. «Спасибо, Стендифер, за помощь», — сказал Петвик. Это также показало бы, почему местные индейцы-пионы называют это место Рио-Инфернильо и обходят его стороной. Димитриевич вздернул подбородок. «Ваша теория, похоже, прямо сейчас сходится воедино», — признал он. «Если вы на правильном пути, у нас будет о чем рассказать, если мы когда-нибудь вернемся». «Кроме того», — продолжал Петвик воодушевленный, «поскольку префект предостерегал нас от похода в долину, это наводит меня на мысль, что здесь было что-то зловещее в течение многих лет, задолго до того, как большевизм стал мировой силой». «Это странные теории», — засмеялся Стендифер. «Одна из которых относится к чрезвычайно древней, а другая — к чрезвычайно современной. Во время последней части этого обсуждения отток, что-то вроде огромного местного грызуна, скользнул по долине мимо ученых, перепрыгивая с одного валуна на другой. Следом мимо пронеслась перуанская лиса. Необычных животных, промелькнувших мимо в течение нескольких минут, оказалось достаточно, чтобы отвлечь внимание Петвика от обсуждаемой темы. Инженер посмотрел на каменистый участок, и его глазам предстало удивительное зрелище. Вся долина с редкими проблесками заполнялась бегущими животных. Крысы, зайцы, цветы, кто только не шнырял туда-сюда из укрытия в укрытие. По берегу реки кралась пантера, совершая кошачьи рывки между укрытиями. В долине раздался пронзительный свист трех испуганных оленей. Казалось, что волна страха опустошила весь Рио-Инфернильо. Все, что мог видеть инженер, это бесчисленные хитрые передвижения животного мира. С тусклой поверхности реки с криком поднялась Гагара и понеслась вниз по течению с пугающей скоростью. Только одно животное убежало по открытой местности — огромный черный медведь с белой мордой — Укумари. Он был королем анд, так же, как гризли правит в скалистых горах. Он бросился вниз посередине каньона, взяв за маршрут всю адскую долину. Он ничего не боялся в Сьеррах, кроме того, что было позади него. Ученые поспешили отойти от зверя и позволили ему беспрепятственно сделать прыжок. Они смотрели на сожженную долину, восхищаясь этим исходом животных. Вскоре вдали, на фоне черноватых камней, Петвик различил то, что казалось желтыми блохами, прыгающими среди валунов. «Должно быть, это то, что заставило наших вьючных животных вырваться на свободу», — воскликнул инженер. «Интересно, что это такое?» — спросил писатель. «Я говорю вам, что это сам дьявол», — ответил Пабло, с жаром перекрестившись. Животные продолжали проноситься мимо. Отдаленные блохи превратились в жуков, затем в каких-то животных и, наконец, были определены на фоне ущелья кладбища как человеческие существа. «Прыгающий Иосафат!» — воскликнул Стендифер. «Это те инки, о которых ты говорил, Петвик. Их десятки. Они пришли за нами». Секретарь зашел за большой валун, который скрыл его всего, кроме его головы. Другие участники экспедиции последовали его примеру, не зная, во что верить. Приближающаяся группа была желтыми людьми. У каждого в руке было что-то, что сверкало как металл. Они прыгали с валуна на валун в своей удивительно быстрой ловко. Сами викуньи, которые скользили по скалистым склонам долины, не проявляли большей ловкости. Пабло Паска, несмотря на свою веру в то, что все это было большой проделкой дьявола, тем не менее пришел в восторг от происходящего. Когда один пятнистый олень, сверкая шкурой, спустился вниз в алмазоподобном солнечном свете, Пабло решил выбить сатану из одной туши, поэтому он навел винтовку для выстрела. Секретарь увидел это и приложил пальцы к ушам, чтобы приглушить звук выстрела. В этот момент голос, довольно близко от группы, нарушил тишину. «Не стреляйте. В оболочках не должно быть дырок». Слово «оболочки» заставило группу людей вздрогнуть. Они нервничали из-за этой темы. Секретарь, однако, все еще стоял, заткнув уши пальцами, наблюдая за оленями. на вершине большого валуна, с тем же выражением снисходительности и веселья, сидел недавний пленник экспедиции мистер Три. Поскольку он сбросил одежду и кожу Чезаре, странное существо было без одежды и сидело обнаженным под холодным ярким солнцем. Его тело было прозрачного желтоватого цвета, а большая голова все еще была окрашена в медно-красный цвет. Это была самая гротескная комбинация, которую Петвик мог себе представить. Но мистер Три сохранял совершенное самообладание, достоинство и снисходительность. На его раскрашенном лице было выражение легкого удивления человека, наблюдающего за проделками, скажем, каких-то домашних коз. Тело парня напомнило Петвику спелую грушу или желтый персик. Его руки и ноги были неприятно маленькими, верный признак древней и аристократической крови. Должно быть, он проскользнул сквозь кандалы в тот момент, когда его похитители отвернулись. В одной руке он держал небольшой металлический стержень. Петвик разглядывал удивительные перемены и, наконец, выпалил. «Ты освободился от наручников и поджег нашу палатку?» «Пожар произошел совершенно случайно», — заверил человек из Один. «Я сделал это с помощью этого фокусирующего стержня, когда избавился от твоих причудливых древних кандалов». «Фокусирующий стержень», — восхитился Стендифер, потому что, несмотря на все, что он перенес от рук мистера Три, гордость польщенного автора и замечательная продажа его книг оставили в его сердце добрые чувства к этому парню. «Да, фокусирующий стержень». «На чем она работает?» «Беспроводное питание». «У нас в Америке есть беспроводная передача энергии», — заметил профессор. «Но это, безусловно, самый компактный терминал, который я когда-либо видел». Мистер Три взглянул на жезл в своей руке. «О, да, это один из примитивных инструментов. Я полагаю, что это вошло в обиход среди мыслящих существ, наряду с огнем, краеугольным камнем арки и старомодной 72-мильной пушкой. Они были важным дополнением человеческим знаниям, но их первооткрыватели и даты их открытия утеряны в доисторические эпохи». Какое-то время мистер Три задумчиво сидел на солнышке, вспоминая то туманное время в стране первой, когда какой-то неизвестный гений обнаружил, как фокусировать беспроводную энергию с помощью маленького металлического стержня. Без сомнения, для этого загадочного человека принцип действия жезла казался настолько простым, что его знало бы любое разумное существо. Вскоре он вышел из задумчивости и махнул фокусирующим жезлом вниз по долине. «Вы, люди!» — приказал он. «Следуйте за животными по долине вниз по реке. Все должны уйти!» Мгновение ученые смотрели на него, не понимая. «В чем дело?» — спросил Стендифер. «Следуйте за животными вниз по долине и поторопитесь!» — резко отрезал желтый человек. Гневный румянец залил лицо Петвика. «Ты должно быть сумасшедший, Три. Мы поступим так, как нам заблагорассудится». «Почему мы должны идти?» — осведомился Дмитриевич со всей академической учтивостью. Мистер Три нетерпеливо постучал своей палкой по валуну. «Таким образом, наш командир должен выбрать образцы для переноса в Один», — кратко объяснил он. «О, я понимаю», — воскликнул Петвик, несколько успокоившись. «Он хочет, чтобы мы помогли ему выбрать животных, поскольку мы натуралисты». Впервые за все время их общения мистер Три выказал искреннее удивление. Он вскочил на ноги и уставился на них. «Вы хотите помочь ему выбирать? Вы?» Карлик разразился самым оскорбительным смехом. «Вы кучка идиотов! Он собирается выбрать одного из вас в качестве образца для передачи в единицу!» Тут он отбросил свою недолгую терпимость к оппонентам и крикнул. «Вперед! Марш! Я не хочу применять силу!» На мгновение мужчины замерли, почти парализованные в изумлении. Мистер Три, очевидно, прочитал их ментальное состояние, потому что он прикрыл рот рукой, чтобы скрыть ухмылку и сохранить мрачный властный вид. Петвик первым организовал активное сопротивление. Пабло Паска все еще стоял с винтовкой наготове. Петвик резко прошептал индейцу: «Заводите его!» Почти рефлекторно Замбо направил винтовку на мистера Три и выстрелил. В тот же момент Пабло отшатнулся назад, как будто получил мощный удар из воздуха. Его винтовка с грохотом упала на камни. В то же мгновение Петвик почувствовал ощущение, похожее на сильный удар током. Стендифер хмыкнул и похлопал рукой по своей уже раненой ноге. Во время этого воинственного действия группа ученых распласталась за валунами. Петвик поправил винтовку дрожащими от шока руками, а затем выглянул из-за своего укрытия, чтобы мельком увидеть мистера Три. Он увидел, что желтый человек все еще стоит на валуне. Инженер неуверенно развернул винтовку. За дулом ружья покачивалась большая, словно нарисованная голова. Решительным усилием инженер прицелился в свою цель. Он как раз нажимал на спусковой крючок, когда покалывающие разряды пронеслись по его рукам, ногам и телу, напрягая их, вспыхивая огнем в его мозгу, избивая его тысячью колючих молотков. Это был удар током. Он распластался под его воздействием, извиваясь и корчась. В тот момент, когда его мысль о сопротивлении исчезла от боли, шок прошел. Все трое белых мужчин и индеец лежали неподвижно. Единственным звуком, который мог слышать Петвик, был случайный стон Стендифера и слабый топот пробегающих рядом животных. В поплывшем мозгу инженера промелькнул луч сардонического веселья. Географическая экспедиция де Лонга была захвачена как любопытный вид низших животных. Внезапный сердечный смех соседнего валуна подсказал инженеру, что мистер Три уловил шутку и наслаждается ею. Петвик сердито покраснел. После этого убедительного состязания с фокусирующим стержнем экспедиция прекратила сопротивление и сдалась в качестве военнопленных. Или, возможно, было бы точнее сказать, узников науки. Хотя Пабло выстрелил в мистера Три, странное существо восприняло это не больше, чем если бы его поцарапала кошка. Вместо того, чтобы злиться, он действительно пытался утешить мужчин. Он сказал им, что только один из них будет взят в качестве образца в страну Один. Выбранный человек останется в живых, и если он окажется послушным, ему, несомненно, разрешат жить на свободе в определенных пределах. И, возможно, научат простым трюкам, чтобы развлекать посетителей в зоопарке. Например, сыграть простую партию в шахматы на одной доске. Возможно, это был саркастический выпад по поводу простой партии в шахматы, которую Петвик недавно сыграл. Во всяком случае, мысль о бесконечных партиях в шахматы через прутья зоологической клетки вызывала у инженера тошноту. Без сомнения, с одной стороны, от него была бы обезьяна, выпрашивающая арахис, а с другой — угрюмый орангутанг. Петвик не сомневался, что выбранный образец будет отнесен к обезьянам. Пока они шли, инженер придумал новую линию защиты. Он начал угрожать мистеру Три американской армией и флотом. Он сказал желтому человеку, что эта экспедиция была американской, и в захват будет непростым делом. Они были известным научным сообществом, их будет не хватать. Их похищение означало бы войну между страной Один и всей Лигой наций. На этом мистер Три недоверчиво прервал. «Вы, существа, действительно составляете научную организацию?» Петвика так задело замечание, что он замолчал и молча пошел дальше. Профессор засыпал своего похитителя множеством вопросов. Он обнаружил, что у людей из Один была переносная печь, и они извлекали радий из обнажения смоляной обманки в долине. Таинственные обожженные места, которые Петвик отметил в своем дневнике, были местами, где работала печь. Странные огни, которые экспедиция видела несколько раз, были людьми, перемещавшими печь с одного места на другое. Мистер Три объяснил, что они всегда перемещали печь ночью. Это было трудно сделать днем, потому что солнечные лучи создавали эфирную бурю. Разговор желтого человека отвлек белых людей, несмотря на их неопределенную судьбу. Пабло Паска, однако, дрожал на грани срыва. Он думал, что находится в руках служителей сатаны. Время от времени Петвик слышал, как он стонет. «О, Матерь Небесная! О, если бы я мог вернуться к виселице!» Бедный Чезаро Руана, мучающийся без своей кожи и кольца, с которым его хотели повесить. Животные все еще пробегали мимо людей, а за ними шли желтокожие загонщики, пугая дичь. Было бесполезно что-либо скрывать от этих ужасных людей с их фокусирующими стержнями. Очевидно, они могли почувствовать испуг животного и определить его местонахождение, как обычный человек может определить звук. Как только они находили какое-нибудь затаившееся животное, легкий удар током отправлял его, сломя голову, за другими животными. Впервые в жизни Петвик почувствовал некоторое родство с низшими животными. Он тоже был в бою, один на один с лисами и кроликами, которые пробегали мимо него. На протяжении веков человек убивал низших животных точно так же, как сейчас это делают люди из Один. И точно так же, как человек уничтожил бизонов, аптерикса, дронтов, так, без сомнения, эта новая и более могущественная раса из Один уничтожит человека и его города, его произведения искусства и науки. Видение мира кладбища нарисовалось в его подавленном воображении. Уничтожение существующих рас и повторное заселение этими желтыми инками. По сравнению с таким конфликтом, последняя мировая война была бы тривиальной. В середине фантазии об Армагеддоне инженер услышал, как Дмитриевич шепчет про себя. «Значит, это все-таки немецкое большевистское начинание. Там дирижабль!» Петвик внезапно поднял глаза. Заключенные обогнули поворот в долине. На расстоянии не более 300 ярдов возвышалось огромное сооружение в форме дирижабля. Чтобы заметить это сходство, потребовался еще один взгляд, поскольку огромное творение стояло вертикально, а не лежало горизонтально, как это делают обычные летающие корабли. Вместо того, чтобы быть сделанным из ткани, у этого дирижабля была обшивка из белого металла, без сомнения, алюминия. Действительно, впервые они увидели сконструированный дирижабль, который обладал прочностью и летными качествами, заслуживающими названия «корабль». Это был не просто пузырь из лакированной ткани. Это было грандиозно. Он возвышался примерно на 750 футов в высоту. Удивительный серебристый небоскреб, чей блеск усиливался на темном и меланхоличном фоне адской долины. Огромное судно покоилось на корме, которая сужалась, возможно, до 4 футов в диаметре. Он был укреплен длинными металлическими стержнями, закрепленными в земле. Стержни длиной около 100 футов были вставлены в дирижабль как раз там, где его большой ствол начинал сужаться к корме. В 500 футах вверх по цилиндру Петвик заметил управляющие рули, которые выглядели чрезвычайно маленькими относительно огромного объема, для которого они были предназначены. Когда инженер указал на это профессору, Дмитриевич, казалось, удивился. «Ты понимаешь, Петвик, на что указывает их маленький размер? Скорость этого корабля в воздухе должна быть огромной, если эти крошечные рычаги управления захватывают воздух с достаточной силой, чтобы управлять этим монстром». Затем старый ученый похвалил оригинальную идею посадки дирижабля на корму. Это покончило с широким маневрированием, чтобы набрать высоту. Этот алюминиевый дирижабль мог приземлиться в отверстие, немного превышающее его собственный диаметр, и вылететь из него прямо в небо. Это был замечательный ход. Рабочие усеивали борт судна, оттирая светлую обшивку так же усердно, как команда красит военный корабль. Петвик мог различить тщательность очистки на 200 или 300 футов. Дальше этого расстояния он уловил только проблески движущихся точек среди отражений солнца. Организация экипажа, как показалось, была выстроена по военному образцу. Небольшие отряды мужчин или солдат маршировали в четких рядах и шеренгах по долине, чтобы собрать животных, оглушенных фокусирующими стержнями. Сначала Петвит не наблюдал за этими животными, но более внимательный взгляд показал ему несколько экземпляров, которые были уничтожены, когда они проходили мимо корабля. Большеголовые желтые человечки собирали их в клетки, очевидно, для выставочных целей, когда они вернутся в неизвестную страну, из которой пришли. Бойня не была беспощадной. Был взят только один представитель каждого вида. Желтые люди работали на предельной скорости и явно подчинялись постоянным приказам солдат. Но, как ни странно, не было слышно ни звука. Весь контроль был ментальным. Тишина вызвала у Петвика странное впечатление, будто он зритель в гигантском кинотеатре. Движение позади белых людей заставило их оглянуться. Цепочка желтых солдат двигалась к дирижаблю со стороны их сожженного лагеря в долине. Эти люди несли скелеты, которые географическая экспедиция Делонго наблюдала, когда они впервые вошли в странную долину Рио-Инферниль. Удаление этих объектов подсказало Петвику, что люди из Один и их супердирижабль скоро отплывут из долины. Инженером овладело большое любопытство увидеть отъезд. Он искал большие движители, которые, как он думал, должны тянуть корабль, но ничего не видел. В этот момент четверо солдат с большой металлической клеткой приблизились к географической группе Делонга. В то же время на одном из верхних кругов дирижабля, примерно в 75 футах над основанием, появился желтый человек со своеобразной мерцающей звездой, прикрепленной к его большой желтой голове. Персонаж посмотрел прямо на исследователей, но ничего не сказал. Когда он посмотрел, мистер Три выпрямился и отдал честь по-военному. Затем, очевидно, в интересах своих похитителей, мистер Три ответил вслух на мысленные вопросы, которые, должно быть, задал ему его начальник. Вот слова одностороннего разговора. «Да, сэр. Нет, сэр. Обычные млекопитающие с рубиновой кровью, сэр. С интеллектом несколько выше, чем у обезьян, сэр. Они передают свои простые мысли точно так же, как это делают обезьяны, сэр», болтая. «Они абсолютно нечувствительны ко всем ментальным вибрациям, сэр, в большей степени, чем четвероногие животные. Я бы посоветовал вам взять все пять, они окажутся очень забавными, сэр, в национальном зоопарке. Их попытки обмануть друг друга и даже меня, сэр, ничем не лучше фарса. Я полагаю, вы найдете их гораздо более забавными, чем шимпанзе или обычные обезьяны, сэр». «Извините, вы не можете. В таком случае я предлагаю взять коричневую. Его цвет ближе всего к человеческому. Кроме того, у него лучшее телосложение. Ни у кого из них нет разума, о котором можно говорить». «Очень хорошо, сэр». Здесь мистер Три чопорно отдал честь и направил четырех рабочих с клеткой к Пабло Паске. Когда рабочие опустили клетку и направились к полукровке, глаза Пабло чуть не вылезли из орбит. Он развернулся, чтобы бежать, но, казалось, осознал безнадежность попыток убежать от удивительной ловкости людей из Один. В следующий момент он выхватил нож и бросился в гущу нападавших, рубя и нанося удары как одержимый. Но солдаты Один обладали кошачьей ловкостью. Они уворачивались, извивались под его ударами, как охотничьи петухи. Один прыгнул прямо через головы своих товарищей и приземлился головой вниз на замбу. Это был неудачный прыжок. Лезвие Пабло попало ему в плечо, и оттуда брызнула темная жидкость. В момент извлечения клинка желтые люди схватили полукровку за руки и ноги. Они упали вместе с замбо, борющейся кучей. Пабло пинал, кусал, крутил нож движением запястья, пытаясь что-то разрезать. Но желтые люди работали быстро и методично. «Быстро!» — скомандовал мистер Три. «Мы должны начать через 4 минуты!» Затем, в ответ на какой-то вопрос желтого солдата, сказал ему: «Я не могу использовать свой фокусирующий стержень. Это может разрушить и без того маленький разум, который у него есть». Мгновение спустя желтые люди поднялись на ноги, а бывший вор повис между ними, схваченный за ноги и руки. Бедняга повернул страдальческое лицо к Петвику. «Сеньор! Сеньор!» — закричал он. «Спасите меня! Спасите бедного Пабло! О, святая Мария! Святая мать! Сеньор! Сеньор Петвик!» Его голос поднялся до визга. Из его ноздрей сочилась кровь. Его лицо было белым от страха. Петвик широко раскрытыми глазами смотрел на борьбу. Несправедливость этого пленения в научных целях потрясла сердце американца. Петвик был белым человеком, из той расы, которая вершит правосудие среди более слабых людей и вершит свои суды ценой своей жизни. При крике отчаяния Пабло что-то щелкнуло в голове Петвика. Он поколебался секунду, затем бросился на победоносных желтых людей. Он так и не добрался до них. Казалось, вокруг него прошла волна пламени. Затем наступила темнота. Когда Петвик ожил, желтых людей больше не было видно. Огромный сияющий дирижабль стоял полностью задраенный и с вида безжизненный. Солнце садилось, и его лучи заливали большую долину кладбищ кровавым светом. Дирижабль выглядел как огромная красная подставка для воды. Через несколько минут нижняя половина большого корабля стала фиолетовой в тени, в то время как верхняя половина стала темно-красной. Тишина была абсолютной. Трое белых мужчин стояли, уставившись на странную сцену. Совершенно неожиданно оттуда, где корма дирижабля лежала на земле, вспыхнул невыносимо яркий свет. Казалось, что светящийся газ закипает в вихрях яростной яркости. Он распространился повсюду, и в его сиянии огромный корабль выделялся сверкающим серебром от носа до кормы. Затем Петвик увидел, как отбросили удерживающие стержни, и дирижабль земли Один поднялся прямо в зеленое сердце вечернего неба. В тот момент, когда он попал в яркий солнечный свет на высоте 500 ярдов, казалось, что его подхватил какой-то невероятно сильный ветер, поскольку он двигался на восток со скоростью, которая увеличилась в невероятных пределах. В течение полуминуты его свет превратился из ужасающего сияния печи в сияние прожектора, а затем в сияние, подобное падающей звезде на фоне темнеющего восточного неба. Когда наблюдатели проследили за ним взглядом, произошла странная вещь. Этот белый свет превратился в фиолетовый, затем в синий, индиго, зеленый, желтый, оранжевый и красный. И так исчез. В Валье-де-Рио-Инфернильо задержался фосфорисцирующий туман, который напомнил о смерти первого человека. Он поселился на скалах и утесах и светился призрачным светом. Мужчины посмотрели друг на друга. Они тоже были покрыты этим сияющим веществом. «Джентльмены», — дрожащим голосом произнес Дмитриевич, — «я полагаю, что на нас остаточное излучение радия. Это, скорее всего, убьет нас. Давайте спустимся к реке и смоем это». Трое мужчин отправились в путь, спотыкаясь в темноте, ориентируясь по слабому свету, испускаемому их собственными телами. Они вошли в черные воды адской реки и начали яростно тереть друг друга, пытаясь избавиться от этого опасного свечения. Высоко над ними он все еще дрожал на скалах и утесах. Вскоре это исчезло, и воцарились полная темнота и полная тишина. На следующее утро, когда географическая экспедиция Делонго собиралась отправиться обратно к цивилизации, они увидели на месте конфликта между Пабло и желтыми солдатами, где полукровка нанес удар ножом своим похитителям, несколько темно-зеленых пятен. При анализе этот зеленый цвет также оказался хлорофиллом. Обращение Гилберта Делонго, президента географического общества Делонго, к попечителям фонда Нобелевской премии «Стокгольм, Швеция». Господа, для меня большая честь представить вашему вниманию необычный журнал географической экспедиции Делонго в этот не нанесенный на карту регион Перу в департаменте Аякучо, известный как Валье-де-Рио-Инфернильо. К этому журналу прилагается умелое изложение профессора Дмитриевичем теории о том, что дирижабль, замеченный в этой долине, управлялся большевистским правительством либо Австрии, либо России. Также прилагается монография мистера Герберта М. Петвика, который представляет интереснейшее предположение, стремящееся доказать, что странный летательный аппарат был разработкой, созданной независимо от известного цивилизованного мира ответвлением древней расы инков, изгнанной испанцами в 1553 году нашей эры. На мой взгляд, обе эти гипотезы, хотя и блестяще поддерживаются, не учитывают два очень важных факта, которые изложены, но не особо подчеркнуты в отчете об экспедиции, который вел господин Джеймс Б. Стендифер, секретарь. Вот эти два факта — это, во-первых, серийный номер, который служил именем человека из Один, и другой факт, что в обоих случаях, когда человек из Один был ранен, у него текла кровь, которую за неимением лучшего термина следует назвать хлорофилловой кровью. От немногих других авторов, кроме мистера Стендифера, я бы принял столь странную констатацию факта. Но его сила точного и тщательного наблюдения настолько хорошо подтверждена его известной работой «Олени в Исландии», что я не смею подвергать сомнению его строгую приверженность истине. Явления, описанные в журнале, произошли. Это за пределами возражений. Проблема для научного мира заключается в их интерпретации. При решении этой проблемы я не только уверен, что дневник точен, но и предполагаю, что существо, известное в записях как «Мистер Три», говорило чистую правду во всех приписываемых ему утверждениях. Я полностью уверен в честности «Мистера Три» по нескольким причинам. Во-первых, у него нет мотива для уклонения от ответа. Во-вторых, человек, который обычно общается со своими товарищами с помощью телепатии, не привык ко лжи, поскольку ложь физически невозможно, когда разум человека лежит перед его товарищами, как открытая книга. В-третьих, для человека, привыкшего к правде, ложь — трудный и непосильный труд. Короче говоря, ложь похожа на любое другое искусство, Чтобы делать это хорошо, требуется практика. Что касается серийного номера, оба вышеупомянутых автора, по-видимому, не видят огромной проблемы, с которой он связан. Что касается хлорофилловой крови, наши авторы передают ее со смутным предположением, что она каким-то образом используется для добычи золота, в то время как вся цель экспедиции, по словам мистера Три, была не золотом, а радием. Поскольку мои уважаемые коллеги пренебрегли этими двумя критическими моментами, все их теории, как бы умело и изобретательно они ни защищались, на мой взгляд, превращаются в простые блестящие софизмы. В кратком анализе, представленном здесь, я коснусь ряда моментов, среди которых вопросы, вызванные серийным номером и хлорофиллом крови, будут отмечены на своих местах. Итак, во-первых, сам мистер Три заявляет, что целью экспедиции было извлечение радия из смоляной обманки в Адской долине. Использование этого радия людьми из Один было продемонстрировано при отправлении дирижабля, поскольку этот корабль, должно быть, приводился в движение излучениями радия. Согласно описанию мистера Стендифера, на корабле не использовались толкающие или тянущие пропеллеры, но мощное излучение радия из-под его кормы подбросило большой металлический цилиндр вверх, точно так же, как порох толкает ракету. То, что радий обладает такой силой, хорошо известно. Было подсчитано, что 2 фунта радия будут обладать достаточной силой, чтобы сдвинуть Землю с ее орбиты. С такой мощностью дирижабль был бы способен развивать огромную скорость. Мистер Димитриевич предположил высокую скорость, когда он наблюдал за маленькими управляющими рулями. Однако огромность этой скорости была продемонстрирована господином Стендифером в последнем абзаце его отчета, его любопытным наблюдением о том, что дирижабль, видимый на фоне вечернего неба, стал фиолетовым, индиго-синим, зеленым, желтым, оранжевым, красным, а затем был потерян из поля зрения. Другими словами, он прошел через весь спектр от самых быстрых до самых низких колебаний в секунду, а затем исчез. Что означает эта важная деталь? Позвольте мне вспомнить аналогию со звуком. Звук звонка в поезде, отправляющемся на высокой скорости, становится тише. Это потому, что вибрации достигают уха с более длительными интервалами. Примените это к изменению освещения, наблюдаемому на дирижабле. Судно, должно быть, удалялось с такой скоростью, что уменьшило высоту световых колебаний с белого на красный и, наконец, погасило свой свет в темноте. Единственный вывод, который можно сделать из этого, заключается в том, что во время исчезновения света таинственный металлический цилиндр мчался в пространстве со скоростью самого света, то есть со скоростью 186 тысяч миль в секунду. Помните, что я говорю пространство, а не воздух. Во-первых, такая скорость в воздухе расплавила бы любой металл. Но есть и другое, более веское доказательство. Для восприятия изменения цвета среднему человеческому глазу требуется 1/20 секунды. Если бы мистер Стендифер наблюдал эти изменения цвета с максимально возможной скоростью, операция заняла бы 0,7 секунды. Предположим, это заняло полсекунды. За это время цилиндр должен был пройти со скоростью света 93 тысячи миль по прямой. Это более чем в 11 раз больше диаметра земного шара. Поэтому это далеко за пределами нашей атмосферы. Также это доказывает, что таинственное судно направлялось не в Австрию или Россию. Он покидал Землю. Как была достигнута такая скорость? Я предполагаю, что за счет реакции радия на солнечный свет. Как известно каждому школьнику, дрейф хвоста кометы вызван давлением света. Как только этот дирижабль поднялся на высоту около 500 ярдов на солнечный свет, он начал дрейфовать на восток с быстро увеличивающейся скоростью. Другими словами, металлическая обшивка корабля, которую мистер Петвик принял за алюминий, вероятно, была гораздо более легким металлом. Металлом настолько легким, что его можно было поднять в потоке солнечного света. Теперь, если бы корабль двигался только за счет солнечных лучей, он достиг бы скорости света. Но скорость излучения радия составляет 1/15 скорости света. Таким образом, уменьшая световой поток и позволяя радию реагировать на солнечные лучи, можно получить скорость, равную 1/1/15 скорости света, то есть 198 тысяч миль в секунду. Такая скорость позволила бы совершать межпланетные путешествия. Тем не менее, вполне вероятно, что люди из Один могли ускорить излучение радия электрическими или химическими средствами. Возможно, они научились варить металл, как люди кипятят воду. В таком случае давление его излучения будет значительно увеличено, а вместе с ним и возможная скорость корабля. Это дает неизвестную и проблематичную силу перехода, намного превышающую скорость света. С такой скоростью путешествие даже к одной из неподвижных звезд было бы в пределах возможного. Поэтому мы можем с осторожностью выдвинуть гипотезу о том, что таинственный эфирный корабль, наблюдаемый в долине Рио Инфернильо, был межзвездным путешественником, остановившимся у Земли в качестве угольного порта для дозаправки радием. Однако, поскольку маловероятно, что эфирный корабль выходил за пределы нашей Солнечной системы, предположение о том, на какую планету направлялись люди с Один, можно получить, отметив день и час, когда корабль отплыл от Земли. Поскольку наша Земля вращается вокруг эклиптики, межпланетные мореплаватели могли бы получать благоприятный поток солнечного света в любом направлении. Без сомнения, навигатор эфирного корабля направлялся к одной из планет, находящихся в оппозиции к Солнцу во время отъёта корабля. То есть желтые люди летели либо к Нептуну, либо к Юпитеру. О том, что люди возвращались на какую-то планету намного большую, чем Земля, свидетельствуют их небольшие размеры и необычайная ловкость. Без сомнения, эти люди находили земное притяжение незначительным по сравнению с притяжением, к которому они привыкли. Этот факт придал им необычайную силу. Теперь давайте рассмотрим серийный номер, который образовал имя мистера 3. Это было 1753-12657-109-654-3. Это дает повод для самых интересных предположений. Вероятное количество единиц, содержащихся в серии, когда задан любой серийный номер, вычисляется путем умножения составных частей серийного номера. Например, если у вас есть две серии по 12 в каждой, общее количество объектов будет равно 24. Если бы было 6 основных серий по 2 подсерии по 12 в каждой, общее количество единиц было бы 144. Применяя эту идею к порядковому номеру мистера 3, можно было бы найти общее вероятное население Юпитера или Земли Один, умножив составные части этого числа вместе. Это достигло огромного числового значения 11 510 894 489 356, то есть 14,5 квадриллионов. Это полностью опровергает гипотезу инков. В Южной Америке нет места для 14,5 квадриллионов человек. На земном шаре нет места для такого количества. Это, по сути, вероятное население либо Нептуна, либо Юпитера. Для простоты предположим, что это Юпитер. Неудивительно, что при таком непостижимом населении жители Юпитера милитаризированы. Неудивительно, что они показались мистеру Дмитриевичу большевиками. С таким количеством жителей все другие виды животных, вероятно, вымерли. Это объясняет, почему юпитериане так стремились захватить образцы фауны, а также радий. Последний пункт в записи «Хлорофилловая кровь» создал для меня трудности найти какую-либо аналогию в нашем земном опыте. Тем не менее, мы должны твердо понять проблему и предпринять обдуманные, но достаточные шаги к любому выводу, к которому она приведет. Хлорофилл — это красящее вещество в растениях. Он обладает способностью использовать энергию непосредственно из солнечного света. Нет причин сомневаться, что в венах юпитериан он все еще сохраняет эту своеобразную силу. С такой необычной жидкостью в венах юпитерианин мог бы стоять на солнце и получать от него энергию и силу, точно так же, как человек получает энергию и силу, поедая овощи, которые стояли на солнце. На самом деле первый метод не более удивительный, чем второй. Если действительно есть разница, несомненно, наш человеческий метод более фантастический. Идея получения энергии от солнечного света не стоя в нем, как можно было бы предположить, а поедая что-то другое, что в нем стояло, гротескна, на грани безумия. Давайте продолжим эту мысль. Без сомнения, при скоплении 14,5 квадриллионов жителей пространство было бы настолько дорого, что не осталось бы ни свободной, ни пригодной для обработки Земли. Поэтому на Юпитере каждый человек должен впитывать тот солнечный свет, который он получил. Не было бы такого понятия, как еда. Этим объясняется изумление мистера Три при виде того, как Стендифер ест свой обед. Чтобы выразить ту же идею в другой форме, экипаж эфирного корабля был флорой, а не фауной. Это объясняет желтую грушевидную текстуру их кожи. Без сомнения, молодые юпитериане зеленого цвета. Это также объяснило бы, почему мистер Три совершенно не разневался, когда на него нападали, и не испытывал жалости к мольбам Пабло или к Стендиферу, когда его обожгло, или к Руана, когда его убили. Гнев, жалость, любовь и ненависть — эмоциональные черты млекопитающих. Они эволюционировали в течение эпох, начиная от материнской защиты. Они не развивались в растениях. Мистер Три был растением. Это также объясняет, почему мистер Три взял только по одному животному каждого вида, а не самца и самку. Мистер Три, возможно, ожидал, что его животные распускаются или прорастают. Последний вопрос, который следует затронуть, заключается в том, как возможно, чтобы растительная жизнь обладала мобильностью. Я хотел бы напомнить вопрошающим, что здесь, на нашем земном шаре, споры водорослей и других растений этого порядка обладают способностью свободно плавать в море. Тем не менее, это растения. Растения такие же подвижные, как рыбы. Они становятся стационарными только на более поздней стадии своего развития. Теперь, если бы по какой-то причине споры этих водорослей могли сохранить свою подвижность, результатом стало бы ходячее, плавающее или ползающее растение. Граница между животным и растительным миром никогда не была проведена так четко. Кажется простой случайностью, что первый предок животной жизни плавал и добывал себе пропитание, окутывая его своей студенистой каплей, а не придерживаясь рифа и черпая энергию непосредственно из солнца. Если бы эти далекие простейшие цеплялись за риф, читатель этого абзаца мог бы быть платаном или тамариндом. Он не был бы человеком. Теперь праотец мистера Три, очевидно, выполз из моря на солнечный свет, но не нашел ничего, что можно было бы окутать. Поэтому он следил за кромкой прилива Юпитера вверх и вниз, черпая энергию из солнечных лучей. В результате получился ходячий овощ. Короче говоря, мистер Три. Однако, господа из фонда Нобелевской премии, эта записка была написана не для того, чтобы настаивать на мнениях автора, а для того, чтобы предложить на ваше рассмотрение в качестве кандидатов на Нобелевскую премию в 50 тысяч долларов за 1920 год имена: Деметриус З. Деметриович, Герберт М. Петвик и Джеймс Б. Стендифер. Один из пяти призов за 1920 год будет вручен человеку или группе людей, которые оказали наибольшую услугу развитию человеческих знаний в течение 12 месяцев. Эти люди своими наблюдениями, сделанными с риском для жизни, открыли новые возможности для использования радио. И в журнал предполагает возможность универсального использования телепатии, развитие которой в настоящее время ограничено несколькими адептами и принижается бездумными. Их открытия раскрывают возможность межпланетных путешествий и огромные коммерческие выгоды, которые принесет такая торговля. Их журнал предлагает амбициозной душе человека шаг за пределы мирового гражданства, и это звездное гражданство. Это большой шаг, который глубоко изменит человеческую мысль. В прошлом, джентльмены, эпохальные открытия слишком часто вознаграждались Брайдвеллом или Бедламом. Отрадно знать, что мы достигли такой стадии цивилизации, когда благодетели своей расы получают вместо этого почести и вознаграждения. Гилберт Х. Де Лонг, Нью-Йорк, май 1920 года. Примечание переписчика. Читателю может быть интересно узнать, что Нобелевская премия была присуждена доктору Гилберту Х. Де Лонгу за серию блестящих идей, изложенных выше.